Глава 22. Мира. Как только мы возвращаемся в мою спальню, Несса с Дендерой помогают Коннеллу и Гарригану расположиться в креслах. Коннелл держится из последних сил, согнувшись и прижав к животу покалеченную руку. Гарриган также склонился, обхватив голову руками. При взгляде на них щемит сердце, и я делаю шаг к ним и тут же отступаю назад, не доверяя себе. «Как вы?» — выдавливаю я. Лицо Коннелла кривится от боли, но он быстро овладевает собой. «Мы поправимся, моя королева», — кивает он. Несса кладет ему руки на плечи. «Что случилось?» «Я утратила над собой контроль. Снова», — признаю я бесцветным голосом. Дендера бежит в смежную ванную комнату, чтобы принести им воды. Гарриган косится на меня, зарывшись одной рукой в волосы. «Такое часто случается с обладателями накопителей?» «Не знаю», — отвечаю я, — «но я обуздаю свою магию». Дендера, вернувшись, проводит по лбу Гарригана мокрой тканью, смывая грязь и пот. Другой кусок ткани она протягивает Нессе, чтобы та поухаживала за Коннеллом. Под их нежными и заботливыми руками братья слегка расслабляются. «Отдыхайте», — говорю я и поворачиваюсь к двери. Дендера разворачивается ко мне. «Одна ты никуда не пойдешь», — встревоженно заявляет она. «А если Хэн занят? Он изучает окрестности, вернется через час». «У меня нет часа. Теран уже, наверное, вовсю ищет ключ. Я должна опередить его, чтобы помочь своему королевству выйти из-под власти Кордала. Яким отказался объединяться с Винтером. У меня еще есть возможность создать альянс с Винтрали, и я приложу для этого все усилия. Но Теран наполовину винтралианец. Они встанут на его сторону, что бы он ни сказал. Мне нужно найти ключ или орден. Немедленно. Со мной ничего не случится, обещаю. Со мной же ничего не случилось в Саммере, а там было намного опаснее. Тут я, конечно, слукавила, но как иначе добиться своего? Мои слова не успокаивают разволновавшуюся Дендеру. Возьми с собой хотя бы Нессу. Чтобы она мучила меня вопросами, почему я расстроена, чтобы я своими ответами разбередила ее прошлое. «Нет», — огрызаюсь я, сметая радость с лица Нессы. «А мне казалось, что сильнее я себя ненавидеть уже не способна, то есть мне нужно, чтобы ты осталась и позаботилась о братьях». Несса опускается рядом с креслом Коннелла, положив ладонь ему на руку. «Она не смотрит на меня, сжав губы в тонкую линию. Я обидела ее. Мое и так истерзанное сердце разбивается на кусочки». Дендера недовольна, и в каждом ее слове сквозит явное неодобрение. «Скажи мне, куда ты направляешься? Как только Хэн вернется, я отправлю его к тебе». «В библиотеке Якима. Начну с той, что находится во дворце». Дендера кивает, не найдя в моем ответе ничего подозрительного, а Несса хмурится. Они обе знают о магическом источнике и о том, что истинная цель нашего путешествия — найти способ его открыть. Они знают, что я ищу ключи, и знают, что ищу их без Терана. «Я схожу за кем-нибудь, кто проводит тебя», — говорит Дендера, поднимаясь. «Не хватало, чтобы ты тут заблудилась». Она вытаскивает из ножен клинок Гарригана. «Держи». Я удивлена. Для человека, выступающего против использования мною оружия, она в последнее время слишком часто вручает его мне сама. «Спрячь его в корсете», — велит Дендера и, прищурившись, добавляет, «и не заставляй меня пожалеть о том, что я тебе его дала». Я забираю из ее руки кинжал. «Этого не случится», — отвечаю я так пылко и искренне, что напряженность Дендеры сменяется удивлением. Она уходит и вскоре возвращается со слугой. «В библиотеках дворца собраны самые древние и ценные книги», объясняет он, когда мы спускаемся по лестнице. «В Путманском университете хранятся научные тома, предназначенные для изучения и внедрения знаний в жизнь. Однако, по моим размышлениям, для королевства сезонов вряд ли подойдет здешнее собрание книг. Для королевства сезонов? Я просто сказала ему, что хочу посмотреть библиотеки Якима. Сверлю хмурым взглядом макушку слуги, прокручивая в голове его слова. И, наконец, понимаю их значение. Он считает, что меня не могут заинтересовать книги для изучения и внедрения знаний в жизнь. И таким завуалированным образом, очень по-якимиански, обозвал меня тупой. Вполне подойдут. Обожаю просто смотреть на книги. Иногда даже могу разобрать пару-тройку слов. Не остаюсь я в долгу. Слуга, обернувшись, смотрит на меня, но я так невинно хлопаю глазами, что ему приходится проглотить обиду и отвернуться. Наше путешествие по дворцу продолжается в молчании. Пройдя два коридора, мы заходим в огромный зал высотой в 3 этажа. Я чувствую запах пергамента и кожи. Тут нет ни каминов, ни костровых чаш. Свет источает множество сфер. Вдоль балконов, застеленных рыжеватыми коврами, рядами тянутся кожаные кресла. В конце каждого стеллажа висит металлическая овальная пластина, на которой выгравированы номера книг, покоящихся на его полках. Слуга останавливается в центре кресел, расставленных кругом, и, сложив руки за спиной, разворачивается лицом ко мне. Это библиотека королевы Якима, Евангелины II, основанная ею 632 года назад. 632 года назад? Может, и правда стоило начать именно с дворцовых библиотек? Теран тоже это понял. Глядя на меня в упор, слуга снова начинает говорить, и я осознаю, что он ожидает от меня какой-то реакции, восхищения или признательности, но точно не молчания и отсутствующего вида. Если вам понадобится помощь, то библиотекарь всегда находится на своем месте, медленно и с расстановкой, говорит слуга, будто разговаривает с ребенком. Постарайтесь отнестись к этому месту с должным уважением. После чего стремительно уходит. Резкая прямота, похоже, характерная черта якимианцев. Я направляюсь к первому ряду книг и обнаруживаю, что я здесь не единственный посетитель. Бросив в мою сторону короткий взгляд, все потрясенно застывают. Они в открытую разглядывают меня, точно я каменная статуя, а не живой человек. Миновав 4 ряда бесполезных табличек с цифрами, я останавливаюсь. Впереди нет ни одного якимианца, и я облегченно вздыхаю. Самое печальное, что я опять сама не знаю, что ищу. Я читаю названия книг «Законодательство и правосудие», «Культура и образование в небольших городах», «Декларации Западной Ордиты», ни одного упоминания о магии или Кларинских горах. От усталости путаются мысли, и я в изнеможении прислоняюсь к полке. Может убедить Терана показать мне найденный в Самере ключ? Может, я упустила подсказку? Но это значит, что мне придется снова его коснуться, а я не хочу заполучить новую порцию воспоминаний. А ты была довольно убедительна. Подпрыгнув, я ударяюсь о полку. В конце ряда стоит Керидвен, скрестив руки на груди и изогнув губы в насмешливой улыбке. Рядом с ней раб, которого я уже видела в Самере. Он встал так, чтобы видеть все ряды за нашими спинами. Должно быть, это ее личный раб. Хотя мне трудно представить, чтобы она пожелала иметь раба, зная ее отношение к этой традиции. Может, он ее друг? «Убедительное в чем?» — спрашиваю я. «В своем притворстве. Теран клялся, что по возвращении ты направишься прямиком к себе в комнату, и я тоже была в этом уверена, пока не спросила себя, если бы Королевство Гармонии отдало что-то, принадлежащее Самеру, то какая бы болезнь удержала меня? Ее улыбка меркнет. Я такой придумать не смогла. Я сжимаю челюсти. Если стоящий за ней слуга ее друг, то, наверное, ему можно доверять, но я все равно понижаю голос. Я же говорила, что не хочу вовлекать тебя в это. Тебе это ни к чему. Это не... «Я приехала сюда вместе с тобой и Кордалом», — обрывает меня Кэрридвен. «Я уже в это вовлечена и хотела бы знать правду. Я же помогла тебе в прошлый раз. И потом», — вновь улыбается она, — «мне нравится, что ты передо мной в долгу». Я замечаю, что глаза Кэрридвен лукаво блестят. Она вроде как подружески подтрунивает надо мной. Я киваю на мужчину, который наблюдает за мной с осторожным интересом. Полагаю, ему можно доверять? Он улыбается, сверкая белыми зубами. Клеймо под глазом в форме буквы «С» морщится. Однако Кэрридвен опережает его с представлением. «Лекон». Она ладонью хлопает по его груди. Он помогал совершать облавы на караваны с рабами задолго до меня, а его муж руководит лагерем, куда мы отправляем освобожденных рабов. Ему можно доверять. «Моя принцесса доверяет вам, а значит, и я тоже», — кланяется Лекон. Я улыбаюсь, и тут меня внезапно озаряет. «Но ты же самирианец, разве на тебя не действует магия Симона?» В этой суматохе я ни разу не догадалась спросить Кэрридвен, как ей удается сохранять ясность ума, когда ее брат затуманивает разум всех жителей своего королевства тягой к наслаждениям. Мой вопрос стирает улыбку с лица Лекона, но вызывает тихий смех у Кэрридвен. «Долго же до тебя доходило», — цокает она языком, — «ты явно не семи пядей во лбу. Не вынуждай меня избивать тебя в библиотеке». Кэрридвен снова смеется. Годы практики и обучения тому, как отличать собственные чувства от тех, что вызвала магия. Помогает и то, что магия Саммера, если можно так выразиться, ослабла. Предки в эйфории зачастую тратили ее, не жалея. Но большинство саммерианцев так привыкли к ней, что им нужно совсем немного, чтобы находиться в постоянном блаженстве. Она говорит об этом так спокойно, будто мы обсуждаем погоду. Лекон отходит от нас, нарушая показное спокойствие Кэрридвен. Они сопротивляются королевской магии, а сделать это очень непросто. Намного сложнее, чем Кэрридвен хочет мне показать. Нехватка магии в накопителе принесла бы пользу Саммеру, если бы его королю пришлось править, опираясь исключительно на свою силу воли и крепость духа. Позади кто-то вежливо покашливает, и я инстинктивно тянусь рукой к спрятанному кинжалу. Это слуга, провожавший нас к Жизель. Его черные глаза снова изучают меня, и такие взгляды мне уже порядком надоели. «Я могу вам помочь, Ваше Величество?» — спрашивает он. Смотрит на Кэрридвен и Лекона, но, видимо, не найдя их достаточно интересными, опять переводит взгляд на меня. «Кто вы?» — прищуриваюсь я. Слуга изысканно кланяется. «Рарис, придворный библиотекарь. Вы кажетесь мне потерянной, душа моя. Я могу вам помочь?» «Вы библиотекарь?» «Да». «И кучер?» Улыбка на его губах даже не дрогнула. «Я сам вызвался сопроводить вас к королеве. Здесь, в Путнаме, вы настоящая диковинка, девушка, собственноручно освободившая королевство. Я не мог упустить возможности лично познакомиться с вами. Рада, что смогла вас развлечь. А я рад, что могу предложить вам свою помощь», — отзывается Рарис, «что привело вас в великую библиотеку Евангелины II». Кэрридвен наклоняется ко мне, заинтересованная ответом не меньше его, а Лекон, наоборот, отходит. Его глаза зорко оглядывают библиотеку. «Мне же нужна была помощь. Я могу попросить ее сразу у двух человек. Возможно, кто-то из них может знать об Ордене Искупителей. Я должна рискнуть. Я поворачиваюсь к Рарису. У вас есть какие-либо сведения о так называемом Ордене Искупителей?» «О каком ордене?» — хмурится Кэрридвен. «Искупителей? Мне нужна помощь этого ордена, но я понятия не имею, где их искать». Я замолкаю, наблюдая за реакцией Кэрридвен и Рариса. Если кому-то из них известно об ордене, то они поймут, что мне нужно. Выражение лица Кэрридвен не меняется, она лишь задумывается, рассеянно обводя взглядом библиотеку. Рарис, поразмыслив некоторое время, радостно улыбается и идет назад, кивком поманив нас за собой. Мне не приходит на ум ни одна из хранимых в этой библиотеке книг, но здесь собраны довольно прозаичные сочинения, а название «Орден Искупителей» звучит невероятно таинственно. Внизу расположена библиотека Клариссы, и, по-моему, она гораздо больше подходит для ваших поисков. Ни Рарис, ни Кэрридвен не знают, что это за орден. Я спешу за библиотекарем, и когда он оборачивается, вопросительно склоняю голову набок. А какие книги собраны в этой библиотеке? Законы и указы. Я возвожу глаза к потолку. Слуга привел меня в законодательную библиотеку. Я что, произвожу впечатление человека, который желает провести время за изучением законов? Рарис, видя мою досаду, смеется. «Приношу свои искренние извинения, душа моя. Вы ведь не этого ожидали?» «Не этого. Я стараюсь не отставать от него. Мы проходим еще один ряд книг и поворачиваем к стене. Вашей помощи я тоже не ожидала. Вы якимианец?» «Нет, душа моя, я не из Якима». «Из Вентрали?» — спрашивает Кэрридвен, рассматривая черты его лица. «На вентралианца ты тоже не похож». Рарис склоняет голову, будто кивая. «Вы ведь знакомы с вентрилианцами? Мое присутствие здесь действительно странно, но кто-то же должен заботиться о собранных во дворце книгах. То, в каком состоянии они находятся, постыдно, поэтому я восстанавливаю, что могу, обеспечивая материалом королевство, которое обожает изучать необычные явления». Он подмигивает мне. «Они ужасно невоспитаны, эти якимианцы, и, боюсь, я перенял у них множество неподобающих манер». «Вот мы и пришли. Добро пожаловать в библиотеку Клариссы, обитель исторических книг и документов». Рарис толкает дверь, расположенную в задней части законодательной библиотеки, открывая перед нами еще один зал, такой же огромный, как и предыдущий. Однако посетителей тут не наблюдается. Только одинокий слуга подметает ковры. Рарис неспешным шагом идет вдоль стеллажей, словно зная, что именно ищет, и останавливается только для того, чтобы выхватить с полки книгу и сунуть ее мне в руки. Перепись, но только Якима и проведенная прошлой весной. Переписи Якима за остальные годы собраны в этом и соседних рядах. В них записаны люди, торговые предприятия, порой встречаются даже лошади. Если что-то под названием «Орден Искупителей» и существует в Якиме, то в этой переписи он обязательно упоминается. Рарис поворачивается к ряду стеллажей за своей спиной. В этом ряду собраны переписи Вентрали, а в том — Кордала. Якимианцы пытались провести перепись и в сезонах, но вы же знаете, какие у них натянутые отношения. Вот тут несколько переписей Пейзли, достаточно старые и по большей части неточные. Я слышал, что путешествие в эти земли — сплошной кошмар. Пейзлийские горы гораздо коварнее кларинских. Рарис переходит к следующим стеллажам, ведя меня за собой. Я бросаю на Кэрридвен вопросительный взгляд. Сдерживая смех, она пожимает плечами, будто говоря: «Ты сама напросилась». А вот это уже интереснее. Бессетовое исследование тайных обществ. Рарис выдергивает с полки книгу и сует мне в руки. От нее кровь в жилах стынет, хотя, полагаю, вас этим не запугать. Ага, вот эта книга точно должна помочь, познание неизвестного. И обязательно посмотрите позабытые слова. Ришелье явно увлекался писаниной, наслаждаясь звуком пера, поскребывающего по бумаге, но через каждые пару-тройку десятков страниц можно найти действительно стоящую информацию. Ах да, и... К концу обхода библиотеки мы с Кэрридвен и Леканом плетемся уже с огромными стопками книг. Еще больше рекомендованных трудов ожидают нас на полках. Я глупо таращусь на Рариса, руки грозят отвалиться от тяжести, и тогда вместо изучения этих книг мне придется собирать разлетевшиеся по всей библиотеке листы. Наверное, поиск сведений об Ордене Искупителей был не самой лучшей моей идеей. Как быстро я забыла о своих мучениях с магией Примории. Теперь вот вспомнила, и мозг заранее кипит от одного взгляда на обложку книги «Правление королевы Эвелин I» и «Общественные устои того времени». «Смилуйся, снег небесный», Рарис хлопает в ладоши. «Когда вы, душа моя, изучите эти книги, оставьте их в беспорядке на столе». Он указывает на стол за моей спиной, поставленный между двумя рядами книг. Библиотекарь, ответственный за библиотеку Клариссы, пренеприятнейшая личность, и мне доставит огромное удовольствие обременить его ненужной работой. И, пожалуйста, дайте мне знать, если найдете в этих книгах то, что ищете, или если вам понадобится подобрать другие. Подожди. Кэрридвен сваливает свою ношу на стол и задумчиво закусывает щеку. «Искупители», — повторяет она, словно пробуя слово на вкус. «Такое слово использовали бы вентриллианцы». Улыбка на губах Рариса становится шире. Он, видимо, понимает, куда она клонит, а я нет. «Почему?» — спрашиваю я. Кэрридвен прижимает ладонь к груди и отводит взгляд, будто желая избежать предстоящего откровения. Потому что оно означает «жертвенное очищение». Вентриллианская культура славится поэтическими словами с экстравагантным значением. Дурным поступкам она дает прекрасные названия, прекрасным дурные. Кэрридвен поворачивается к Рарису. «Где у вас книги по вентрали?» «И я говорю не о переписях», — морщится она. Я улыбаюсь. Хорошо, хоть не одна я кривлюсь при мысли о том, что нам предстоит во всем этом копаться. Если бы с нами был Терн, то он бы с радостью зарылся носом в книге. Сердце сжимается, но я отмахиваюсь от мыслей о Терне. На самом деле неплохо было бы взглянуть на книги по вентрали. Последней подсказкой у входа в магический источник была маска. Именно у вентриллианцев принято носить маски. Возможно, Кэрридвен на правильном пути. Рарис постукивает пальцем по губам. «Логичное рассуждение, принцесса. Мы еще сделаем из вас якимианку». «Не оскорбляй меня», — ощетинивается Кэрридвен. Шикнув, Лекон шлепает ее по плечу. Кэрридвен ожигает его злобным взглядом, на что он смело отвечает таким же. «Мне это кажется странным». Однако уже спустя секунду Кэрридвен остывает. «Прошу прощения», — тихо говорит она. Извинения были адресованы Рарису, но именно Лекон принимает их, кивая головой. Рарис, не обратив на это ни малейшего внимания, показывает в дальний левый угол библиотеки. Последний ряд — полки с нумерацией от 273 до 492. Вы же заметили таблички в конце стеллажей? Замечательные, не правда ли? И, как вы убедитесь, чрезвычайно полезные. Что-нибудь еще? Нет, если жизнь будет ко мне хоть чуточку добра, ворчу я. Потом осознаю, как бестактно это прозвучало, и гордо выпрямляюсь. Благодарю. Наслаждайтесь Якимом, ваше величество, подмигивает мне Рарис. Он идет к выходу из библиотеки, а Кэрридвен с Леканом направляются к вентриллианским книгам. Мне остается либо следовать за ними, либо разбираться с теми книгами, что посоветовал Рарис. Я сваливаю книги на стол и без колебаний отправляюсь к стеллажам. Зеркальные пластины блестят, номера на них словно танцуют в свете сфер. Кэрридвен останавливается рядом с табличкой. «Как ты сказала, Орден Искупителей?» — спрашивает принцесса, пробегая взглядом по корешкам книг. «Да». Мое внимание привлекает табличка в конце ряда. Она что, изменилась? Я подхожу ближе и склоняю голову на бок. На пластину падает свет от ближайшей сферы, и, удивленно вскрикнув, я запрыгиваю на кресло рядом со стеллажом, чтобы поближе взглянуть на табличку. Кэрридвен поворачивается ко мне, а Лекон, пожав плечами, отходит, чтобы следить за проходами между стеллажами. «Что там?» — спрашивает принцесса почти шепотом. Я хватаюсь за полку руками. Совершенно обычная овальная табличка с выгравированными номерами. Ничего примечательного, но стоит склонить голову на бок, как свет меняется, и на пластине проявляется люминесцентная картинка, луч света, бьющий в вершину горы. печать Ордена Искупителей, скрытая на отражающей поверхности металла. «Это здесь», — говорю я, сама не зная, что я нашла. Пульс учащается, когда я провожу ладонью по овальной пластине. Пальцы скользят вниз, к самой кромке, и вдруг я смеюсь. Пластина сдвинулась. Я провожу пальцем еще раз, и табличка медленно проворачивается. Кэрридвин переводит взгляд на полку и пораженно отшатывается назад. Жар и пламя. За одной из этих полок есть потайной отсек. Наклонившись, я осматриваю пол рядом со стеллажом. Осторожно. Но Кэрридвин не нуждается в моих предостережениях. Она уже ощупывает ногами пол, на всякий случай ухватившись за полку. «Давай». Принцесса смахивает с полки книги, и те грудой падают на пол. Я продолжаю поглаживать пластину, сдвигая ее миллиметр за миллиметром, пока табличка, сделав полный круг, не встает на место. Моя юбка взметается, когда я спрыгиваю с кресла и осторожно обхожу сброшенные Кэрридвин книги. Одна из полок выдвинулась, открыв тайное отделение. Кэрридвин, прижав к груди стопку книг, разворачивается ко мне. Потрясение на ее лице уступает место радости. Она кивает на полку, отчего ее кудряшки подпрыгивают. «Видишь?» — торжествующе заявляет принцесса. «Я тебе не нужна, королева Винтера». Я хватаюсь за полку и сдвигаю ее в сторону. Старое дерево протестующе скрипит. В лицо летит пыль. Я вижу узкую нишу. Пальцы подрагивают от желания засунуть руку внутрь, но я не тороплюсь, памятуя о том, к чему привело соприкосновение с первым ключом. Второй ключ тоже является накопителем. В дальнем углу ниши лежит свернутая ткань. Я мну ее, ожидая ощутить рельеф металлического ключа, но предмет, обернутый толстым слоем материи, кажется бесформенным. Вытаскиваю его и разматываю ткань. Я одновременно и хочу, чтобы это оказался второй ключ, и боюсь этого. Развернув ткань, вижу его как две капли воды, похожего на тот, который я нашла в Саммере. Как просто, опять. Меня это настораживает. Предчувствие опасности сдавливает грудь, в то время как я должна чувствовать облегчение, и я близка к тому, чтобы найти орден, или хотя бы к тому, чтобы заполучить инструмент воздействия на Ноума. Это же хорошо. Может, орден хотел, чтобы ключи легко нашлись? Я нашла ключи, но не ответы. Я по-прежнему ничего не знаю об ордене или о том, как усмирить собственную магию. Почему орден спрятал ключи именно здесь? Почему именно Саммер, Яким и Вентрали? Что общего у этих трех королевств? На материи, в которую обернут ключ, выткана картина, похожая на ту, что я видела на гобелене Вентрилианской королевы, которую она прислала мне в подарок. Горы окаймляют залитую светом долину, а в самом центре желтыми, белыми и голубыми нитями вышит сияющий шар. Магия. Я судорожно вздыхаю, руки дрожат. Ключ не просто так обернули в этот гобелен и спрятали среди вентрилианских книг. Последний ключ точно находится в Вентрале. Я поднимаю взгляд на Кэрридвин. «Теперь мы?» Она морщится, прежде чем я успеваю продолжить. Я смотрю на Лекона, а тот с сочувствием на принцессу. «Следующее на очереди королевство Вентрали», — понимающе кивает она. «Мы все равно туда собирались». «Да, но тебе не обязательно с нами ехать». Кэрридвин опускает книги на пол. «Благодарю, но я знакома в Вентрале с человеком, который может нам помочь». Она кивком указывает на вышивку, ее лицо совершенно спокойно. «Этот гобелен куда-то тебя приведет? Признайся уж, наконец, что без меня ты совершенно беспомощна». По каким-то причинам Кэрридвин напрягает поездка в Вентрале, но я улыбаюсь. Внезапная мелодия разбивает тишину библиотеки и заставляет меня вздрогнуть. Глава 23. Мира. Звучащая неподалеку фортепианная музыка тревожит тишину, звеня капелью нот. Я знаю, кто это играет. Меня охватывает чувство дежавю. Когда мы с Керридвен нашли первый ключ, нас тоже прервал Террен. В Саммере я списала нашу встречу в винном погребе на случайность. Он пошел искать меня, скорее всего, поспрашивал обо мне слугу, а тот направил его в погреб. И вот он снова рядом именно тогда, когда я нашла второй ключ. Террен пошел за мной, но почему он тогда не участвовал в поиске? Мне становится не по себе, по коже пробегают мурашки. Нет, я все равно доверяю ему. Террен все еще мой друг, он никогда не поступит со мной плохо. «Но он уже дважды предал тебя», — слышу я внутренний голос. Он рассказал Ноуму об источнике, а Жизель отдал драгоценные камни из Кларинских гор. Я крепко сжимаю гобелен. Этот ключ тоже является накопителем, вероятнее всего. И я помню, что случилось у магического источника и после того, как я нашла первый ключ. Однако видения появлялись только тогда, когда я дотрагивалась до Террена. Значит, если я коснусь ключа, а Террена рядом не будет, то мне ничего не грозит. Я оттопыриваю карман юбки и вытряхиваю туда ключ из гобелена. Его прикосновение чувствуется через ткань платья. «Сохрани его у себя», — отдаю я гобелен Керридвен. «Пожалуйста». Она медлит. Не знаю, чем вызваны ее колебания. Тем, что мы нашли вентриллианскую вышивку в Екимианской библиотеке, или тем, что ее терпение кончилось. «Только если объяснишь, что происходит, в подробностях», — требует Керридвен. Я молчу. Она ждет. «Объясню», — уступаю я, сама не зная, говорю правду или лгу. «Вскоре, обещаю». Керридвен раздумывает одну секунду, две. Наконец она со вздохом забирает у меня гобелен и задвигает полку на место. «Ладно, иди разбирайся со своим принцем». Удивительно, но Керридвен тоже поняла, кто играет. Не сказав больше ни слова, она уходит вместе с Леканом. Я рассеянно сжимаю висящий на шее медальон. Пустой накопитель дарит мне своего рода облегчение, что совершенно нелепо. Я переполнена магией, а меня успокаивает бесполезный кусок металла. Иду на зов музыки, позволяя ей вести себя между стеллажами. Последний поворот, и передо мной открывается закуток с несколькими креслами и стоящим у стены фортепиано. Террен наигрывает медленную и меланхоличную мелодию, которая наполняет воздух тоской. Каждая нота отзывается болью в сердце. Он ни слова еще не произнес, а я уже чувствую себя несчастной и сломленной. Террен не поднимает взгляда, сосредоточенно сжав губы и покачивая головой в такт музыки. Но я знаю, что он увидел меня. Это выдают его резко дернувшиеся плечи и сорвавшиеся из-под порхающих над клавишами рук неверная надломленная нота. «Я думал, тебе не здоровится», — говорит Террен, не глядя на меня. Я молчу, закусив губу. Он перестает играть, и музыка резко обрывается. Я ездил на одну из фабрик Путнама. Подумал, что если ты нашла семирианский ключ в винном погребе, то, возможно, второй ключ найдется в месте, которое является символом королевства Яким. Однако, чтобы побывать на самых древних фабриках, «нужно разрешение, Жизель. В ожидании я пошел в твою комнату убедиться, что с тобой все в порядке, и узнал у Дендера, что ты ушла». Он кидает на меня такой быстрый взгляд, что я едва успеваю его заметить. «Похоже, тебе не так уж и не здоровилось. Мой промах». Террен тоже отправился на поиски ключа без меня. К счастью, он выбрал не тот символ Якима. «Я хотела побыть в одиночестве, и извиняться за это не намерена», — говорю я и лишь слегка морщусь, слыша в своем голосе жесткость. «Это ты должен извиняться передо мной. Ты не имел никакого права отдавать Жизель камни из Кларинских гор. Поэтому ты расстроилась. Но это же одна из причин нашей поездки», — вскакивает со скамейки Террен. «Мы должны были передать ей долю из наших рудников. Жизель представляет королевство гармонии, она бы никогда...» «Хватит!» В груди разливается холод, и я позволяю магии покрыть льдом и снегом каждую частичку своего тела. Я слышу, как холодно звучит мой голос, Это рудники Винтера, они не наши. Террен хватает меня за плечи и привлекает к себе. Его губы накрывают мои, но не нежным и любящим, а жестким и отчаянным поцелуем. Его пальцы словно тиски, губы настойчивы, тело — грозная скала. Я будто попалась в ловушку. «Но мы все еще есть», — говорит он, — «и всегда будем». «Нет», — твердо отвечаю я, отстранившись, — «мы всегда будем разделены». Тяжело дыша, Террен зарывается руками в волосы. «Перестань это делать», — сердито роняет он. «Делать что?» «Я не понимаю, о чем он. О том, что я лгу? О том, что ставлю Винтер превыше его собственных целей?» Террен раздраженно вздыхает, возведя глаза к потолку. «Отталкивать меня? Как ты ожидаешь?» «Подожди», — поднимаю я руку. «Ты огорчен тем, что я тебе не открываюсь?» Он кивает, и я чувствую нарастающую внутри злость. «Но я пыталась, Террен. Я рассказала тебе, что думаю о магическом источнике, рассказала, какие чувства вызывает во мне твой отец. Но ты пренебрег моими словами, проигнорировал все плохое и зациклился на своей надежде. Не тебе на меня злиться. Мне приходится держать все в себе, потому как никто другой не способен выдержать правды». «Тебе нужно кому-то открыться», — настаивает Террен. «Я понимаю, что ты не можешь поделиться всем со своими людьми, но тебе кто-то нужен для этого, и я думал...» Он обрывает фразу, не решаясь произнести следующие слова. «Я думал, что ты...» Что-то меняется в его глазах, словно ему приходит в голову мысль, шокирующая, вызывающая отвращение, заставляющая выпрямиться и оскалиться. «Мейзер», — рычит он, — «все дело в нем?» «Мейзер», — с запинкой повторяю я, — «его имя хлещет меня, подобно порыву ледяного ветра». «Все это время», — продолжает Террен, — «я знал, что ты его любила, но думал, что ты охладела к нему». «Я действительно люблю, то есть любила его, но...» «И думал, что все изменится к лучшему, и все действительно изменилось к лучшему». «Мы нашли магический источник, твое королевство свободно, мы можем быть самими собой». «Я больше не могу так». Террен замолкает. Мы смотрим друг на друга в тягостном молчании. «Не можешь чего?» — выдыхает Террен, но сам не дает мне ответить. «Я ведь и пытаюсь донести это до тебя. Тебе не нужно держать все в себе. Я рядом с тобой, и я...» Он пытается утешить меня словами, но я вижу, как его плечи никнут, и вся поза выдает, что он говорит только для того, чтобы не дать сказать мне. «Нет, Террен», — шепчу я, и он замолкает на полуслове. «Я не могу быть с тобой. Только не так. Возможно, когда-нибудь и смогу, если Ноум потребует нашей женитьбы, и если это будет в интересах Винтера, но не сейчас». «Не тогда, когда мы так разобщены». К глазам подступают слезы. «Я давно уже это понимаю, но не хотела добавлять тебе мучений, ведь ты и так страдаешь. Я уже принесла тебе достаточно боли, а сейчас приношу еще больше». Я опускаю руки. Слезы глаза застилают, и я лишь вижу расплывчатые очертания стоящего передо мной Террена. «Я не знаю, как тебе помочь, не знаю даже, как помочь себе. Ты думаешь, все изменилось к лучшему, но это не так, Террен. Я не могу поддержать тебя в твоих стремлениях, не хочу, чтобы магический источник был открыт, и сделаю все для того, чтобы этого не случилось. В этом путешествии у нас с тобой разные цели. Сердце подскакивает к горлу, встает поперек него, мешает вздохнуть. Меня душат слова, которые уже давным-давно нужно было сказать. «Прости, я не должна была тебе лгать, но я не хотела». Я тру глаза пальцами, пока не начинаю видеть Террена ясно, а увидев, вздрагиваю. Он смотрит на меня с болью, но в то же время жестко и отстраненно. «Я не хотела причинить тебе боль», — заканчиваю я. «Ты только в этом случае любила бы меня», — выплевывает Террен. «Если бы тебе приказал это сделать мой отец?» «Это все, что ты понял из моих слов?» — хрипло спрашиваю я. Его лицо каменеет, Зря я это сказала. Весь подобравшись, он наклоняется ко мне. Я понял, что ты использовала меня. Я думал, что из всех людей уж ты-то понимаешь, каково это. Но ты такая же, как мой отец. Он сдавленно вздыхает. Такая же, как... Я не такая, как Ноум, отрезаю я. Потому и прошу у тебя прощения, Теран. Прости, что лгала тебе. Прости за все. Но я сама уже не знаю, как быть. Все, что я делаю, и делаю ради Винтера. Твой отец когда-нибудь извинялся за сделанное им? Нет. Так что не смей сравнивать меня с ним. Я не Ноум. Ярость Терана постепенно стихает, и я вижу его самого. Дрожащая тень, которую мы все прячем глубоко, страшась того, что однажды ее кто-то увидит. Проходит еще одно долгое мгновение. Никто из нас не знает, что еще тут можно сказать. Теран отступает на шаг. «Договор», — тихо произносит он. «Если Жизель согласится его подписать, ты его подпишешь? Он в интересах твоего королевства». «Да», — говорю я, прежде чем он продолжит. «По правде говоря, договор не имеет никакого значения. Я подпишу его, если это успокоит Терана, но я жду, когда он спросит о главной нашей цели. Он рассеянно касается своего кармана. Он носит с собой ключ и пока не знает, что я нашла еще один. Я подавляю желание коснуться своего кармана. Я и так ощущаю тяжесть ключа у бедра. Что будет, если Теран начнет его искать и не найдет? Продолжим ли мы тогда наше путешествие в Вентраль? Мы можем хотя бы делиться найденной информацией, спрашивает Теран тихим голосом. Информацией? Он склоняет голову набок. К примеру, что привело тебя в библиотеку? Я сглатываю, он никогда не говорил со мной бесстрастно, ясно показывая, что его со мной связывает только политика. Мое тело гудит от кружащей внутри обжигающей магии. Теперь она подпитывается не только злостью, но и печалью. Больше никакой лжи. Теран знает, чего я хочу. Я знаю, чего хочет он. Поэтому я не говорю ему, что нашла ключ, во всяком случае прямо. «Нам нужно ехать в Вентрали», — выдавливаю я, как только Жизель подпишет договор. Брови у Терана взлетают вверх, он потрясенно смотрит на меня. Затем недоверчиво хмыкает, проводит рукой по волосам и напряженно застывает. «Когда мы откроем источник», — начинает он, — «ты увидишь, все, что я делаю для твоей безопасности». Не думала, что мне может быть больнее, чем уже есть, но боль гулко стучит во мне в том месте, где находится сердце. Мне не нужна безопасность, мне нужно, чтобы Винтер был в безопасности. Теран смотрит на меня, опустив руки. Ты значишь больше, чем королевство. Он пытается быть милым, быть Тераном, в которого я влюбилась в Битае, но мне больше не нужны его нежности, мне нужен Винтер. Мне нужен кто-то, кто будет сначала думать о защите Винтера, а только потом о моей, не наоборот. Нет, возражаю я, это не так. Теран некоторое время изумленно глядит на меня, затем качает головой. Не произнеся больше ни слова, он разворачивается и уходит. Я провожаю его взглядом и жду, когда мое сердце разобьется на мелкие осколки, но этого не происходит. Я знаю, что поступаю правильно. Я мало что могу поставить превыше безопасности Винтера. И это точно не Теран. Когда дверь за ним захлопывается, я сую руку в карман и крепко сжимаю пальцами ключ. У меня есть один из ключей. У меня есть способ. Стоит мне коснуться его, и я сразу же понимаю, как ошибалась. Какую бы магию ни хранили в себе ключи, она далеко не так проста. Онемение мгновенно охватывает мою руку и распространяется по груди. Пошатнувшись, я падаю, даже не успев испугаться. «Моя королева!» Я вижу Хэна. Он что-то мне говорит, но в глазах темнеет, и нахлынувшая стремительным потоком магия отправляет меня в небытие. Глава 24. Мира. Магия окутывает меня холодком. Я растеряна, и мое замешательство лишь усиливается, когда чей-то голос озаряет меня, подобно солнцу, восходящему над погруженной в ночь землей. Магия не должна оказаться в руках человека с порочной душой. Душа его должна быть чиста. Нет, добра. Нет, все не то. Магия должна находиться у человека, чья душа к ней готова. Люди должны быть готовы к магии, грядущие испытания подготовят их к ней. «Какие испытания? К чему мы должны быть готовы?» — спрашиваю я. «Но кого? Здесь нет никого, кроме меня». Голос звучит в моей голове, знания идут от ключа. Наверное, я держу ключ, и он говорит моим собственным голосом. Грядущие испытания подготовят их. Небытие расходится по сторонам, словно раздвигаемые на окне занавески. Меня окружают стены, обшитые деревом цвета слоновой кости с серебряной отделкой. Это Винтер. Я в кабинете Джиньюрианского дворца. Я должна это сделать. Ханна стоит в центре комнаты спиной ко мне и разговаривает с мужчиной, который прислонился к стене лбом. «Ты не понимаешь», — стонет она, — «только так мы можем их спасти». Лишь сейчас я понимаю, как соскучилась по ней, однако она не обращает на меня внимания, ни когда я зову ее по имени, ни когда встаю прямо перед ней. «Им это нужно, Дункан», — говорит Ханна и плачет. Я поворачиваюсь, но мужчина не показывает своего лица, спрятав его в ладонях. «Дункан, мой отец». «Я спрашивала у магии», — продолжает Ханна, умоляла ее подсказать мне, что делать. «Я не просто хочу спасти их от Ангры, я хочу спасти их от всех опасностей в мире». Ее рыдание становится тише, лицо каменеет, плечи расправляются. Я спросила, как спасти Винтер. «Я должна позволить ему убить нас», — говорит Ханна, пытаясь убедить в этом не только Дункана, но и себя. «Убить нас?» Я смотрю на нее, и в сознании разворачивается полная картина произошедшего. У меня перехватывает дыхание. Почему я раньше этого не понимала? Ханна договорилась с Ангрой, что он не только сломает накопитель, но и убьет ее. Это было частью сделки. Она пообещала оборвать их королевскую линию крови, не зная о своей беременности и не понимая, что тем самым убьет и своего ребенка. Если пожертвовать накопителем ради спасения королевства, то правитель этого королевства сам станет накопителем. Если правитель последний в своем роду умрет, защищая свое королевство, магия вольется во всех его жителей. Она замолкает, чтобы перевести дух. «Они, ты, никогда и ни в чем не будете нуждаться. Ангра должен убить нас, чтобы Винтер был спасен». «Нет, это неправильно, это испытание. Они должны быть готовы, грядущие испытания подготовят их». Снова мой голос, будто насмехающийся надо мной. Запустив пальцы в волосы, я мотаю головой. Я не хочу обладать этими знаниями, но уже поздно. Если сказанное Ханной правда, если бы 16 лет назад Ханна позволила Ангре убить нас обеих, то Винтер бы уцелел. Генерал бы вырастил Мейзера как своего сына, Несса, Гарриган и Коннелл были бы наполнены силой. Спринг бы пал, и распад остался бы далеким воспоминанием, вытесненным могущественной магией винтерианского накопителя. Это хотел показать мне ключ. То, что само мое существование лишило мой народ безопасности. «Магия должна быть у человека, чья душа к ней готова», — повторяет магия. «Грядущие испытания подготовят тебя». Я громко кричу, выплескивая все свое отчаяние, разочарование и усталость. Я так устала сражаться в войне, которую не понимаю. Я так устала быть единственной, кто вообще знает об этой войне. И что теперь? Я должна позволить убить себя, чтобы мой народ получил магию? Причем здесь тогда магический источник, ведь я ищу ключи, чтобы его открыть. Но видения, которые были раньше, тоже не имели никакого отношения к источнику. Почему их вижу только я? Из-за моей магии? Тот, кто не владеет магией, не может получить доступ к источнику. Какая-то бессмыслица. Что происходит, кричу я? Зачем мне это нужно? Что мне делать? Никогда не забуду первую в Винтере метель. Спустя несколько дней после нашего возвращения погода будто решила отпраздновать его. Небо затянули серые облака, в воздухе пеленой закружились снежинки, температура понизилась. Все вернувшиеся в Дженюэре винтерианцы выбежали из дома навстречу метели, чтобы с восторгом окунуться в манящую прохладу. Я стояла во внутреннем дворе дворца, подняв руки к небесам и закрыв глаза. Холод притуплял все чувства, а ветер заглушал все звуки. Никогда за всю свою жизнь я не чувствовала себя такой необычайно одинокой. Но это чувство было восхитительно приятным и походило на хрупкий сказочный покой. Очнувшись, я чувствую себя несчастной, одинокой и покинутой. Я резко сажусь, задевая балдахин кровати. «Моя королева!» Несса держит мою ладонь в своих руках, ключ лежит на одеяле рядом. Мои пальцы скрючены, видимо, Нессе пришлось насильно разгибать их, чтобы достать ключ. Я судорожно вздыхаю. Легкие горят, словно я надолго задерживала дыхание. Я выдергиваю ладонь из рук Нессы и соскакиваю с постели. Мой взгляд прикован к ключу, меня трясет с ног до головы. «Что случилось?» — спрашиваю я, уже зная ответ. Я чувствую заполняющее меня новое знание, им пропитана каждая частичка моего тела. Несса поднимается. «Хэн сказал, что ты упала в обморок в библиотеке. Дендера позвала врача, но он заверил нас, что ты в порядке, но ты была так неподвижна, с тобой что-то происходило, что-то неестественное. Потом они ушли, а я осталась присмотреть за тобой и увидела, что у тебя ладонь сжата в кулак. Дело было в ключе. Он на тебя как-то влиял. Как? Должно быть, все это связано с магическим источником. Несса, поспешно обрываю ее я. Ханна планировала и мою смерть, но по какой-то причине не смогла осуществить задуманное. Если я хоть что-то расскажу Нессе, то лишь испугаю ее. Я не переживу, если она сломается». «Я не могу тебе рассказать». «Почему?» Она обходит кровать, чтобы подойти ко мне. Ее щеки горят. «Потому что это не твоя битва». Ее взгляд ожесточается. «Лгунья». Я замираю. «Несса, моя нежная Несса, злится на меня». «Я знаю, ты что-то скрываешь», — продолжает она. «Знала с самого нашего возвращения в Винтер. В то время как все были счастливы, ты была несчастна. Мы выиграли войну, но у тебя был такой же испуганный вид, как и в рабочем лагере Спринга. Ты словно ждала, что вот-вот произойдет ужасное. Все дело в магическом источнике. Что-то заставляет тебя нервничать и переживать. Ноум, Кордал. Я лишь качаю головой, то ли в ответ, то ли потому, что не могу и не буду признаваться. Перестань таить это от меня. Я выросла в страданиях. Не знаю, почему все считают меня слабой и хрупкой. Я способна выдержать правду. Распахивается дверь, ведущая в смежную комнату. Дендера, Хэн, Коннелл и Гарриган вбегают к нам и застывают. «Но ты не должна», — отвечаю я ей. «У тебя должна быть другая жизнь, и я сделаю ее лучше. Ты не обязана это делать. Я королева, и это моя обязанность». «Это не так». Несса тычет в меня пальцем. «Твоя обязанность позаботиться о том, чтобы у нас были пища и кров. В твои обязанности не входит сделать нас всех счастливыми. Я заслуживаю знать, что происходит. Ты не единственная, кто любит Винтер и хочет его защитить. Но я накопитель Винтера, Несса», — мой голос надламывается. «Я единственная, кто может». «Хватит». Несса обводит рукой всех собравшихся в комнате. «Ты не одна. Винтер в такой же степени мое королевство, как и твое. Это и моя война». «Это и моя война, генерал. Вы должны позволить мне сражаться. Я могу помочь. Знаю, что могу». Я слышу свой собственный голос и моргаю. Десятки раз я говорила генералу те же самые слова. Я зажимаю рот руками, оцепеневшая и потрясенная до глубины души. Дендера с Хеном осознают это вместе со мной, и беспокойство на их лицах сменяется печалью, вызванной всей тяжестью правды. Я поступала с Нессой так, как много лет поступал со мной генерал. Он пытался самостоятельно выполнять самые безумные миссии. Он всегда был одиноким и жестким и привлекал нас к опасным заданиям, только если другого выбора не оставалось. Он нес на своих плечах всю тяжесть наших поражений, чтобы мы могли пережить болезненную и сокрушительную правду о том, во что превратились наши жизни. Я ненавидела его за это, как и остальные. Я видела, как Дендера обменивалась взглядами с Элисон, как огрызался на генерала Финн. Я знала, что в какой-то степени все испытывали то же остервенелое желание встряхнуть генерала, чтобы он, наконец, понял, наша жизнь и так находится в постоянной опасности, и его нежелание принять нашу помощь, наоборот, лишь усугубляет положение. Сейчас я также пытаюсь насильно заставить Нессу жить другой жизнью. Странный звук вырывается у меня из горла. Дендера вопросительно смотрит на меня. Я зажимаю рот руками, но не могу удержаться. Я истерически смеюсь и сгибаюсь, не в силах дышать. Какой абсурд! Я стала генералом. Все в комнате таращатся на меня, отчего я еще сильнее захожусь хохотом. Румянец, вызванный яростью, почти сошел с лица Нессы. «Мира!» Я опускаю руки, смех стихает, сердце в груди дрожит и трепещет. «Ты назвала меня Мирой!» Вздохнув, она ослепляет меня улыбкой, которая омывает мою душу приятной прохладой. «Ты всегда была Мирой», — говорит она так, словно это самая обычная вещь на земле. Я мотаю головой. Дендера присоединяется к нам, тоже вставая рядом на колени. «Я пыталась не быть ею». Слова вырываются прежде, чем я успеваю их обдумать. Дендера берет меня за руку. «Почему?» «Потому что я достала половинку медальона, но привела разведчиков Ангры прямо к нам в лагерь. Потому что противилась замужеству с принцем Кордала, хотя оно бы решило множество наших проблем». «Потому что вломилась в кабинет Ноума, рискуя разрушить наш союз. Потому что даже в лагере Эйбрила, обрушив строительные леса, я могла погубить вентарианцев. Все мои поступки были порывистыми и рискованными, и я всем причиняла боль. По щекам текут обжигающие слезы. Я была королевой каждую секунду своей жизни, и я могла помочь всем, но не сделала этого». Я была такой эгоистичной, я могла сделать больше, я могла спасти всех. Все в Винтере были бы спасены, если бы Ханна позволила убить нас обеих, но она не смогла. Я такая же, как она, слабая, напуганная, выбивающаяся из сил, но этого недостаточно, поэтому я и пыталась стать кем-то другим. Дендера останавливает поток моих слов, касаясь ладонью моей щеки. «Послушай меня, Мира Дином. Да, ты совершала ошибки, но я вижу, как в последние месяцы ты мучаешь себя, стараясь вжиться в новую роль. Я поняла, что это самая большая твоя ошибка, самая большая наша ошибка. Мы все боимся мира, но посмотри на меня. Ты спасла нас. Ты прекрасная, необузданная девушка, спасла нас, поэтому стань снова собой, и это будет именно то, что нам нужно. Ты спасла нас. Ее слова окутывают меня соблазнительные и манящие. Я никогда не думала об этом, никогда не позволяла себе вспоминать то хорошее, что я сделала. Я вздыхаю, позволяю себе ощутить это чувство». Дендера встает и отходит к стоящему у стены дорожному сундуку. Он набит бесчисленными рулонами ткани и недошитыми вещами. Дендера роется в сундуке. Когда она вытаскивает руку наружу, я, потрясенно охнув, вскакиваю на ноги. В ее руке шакрам, мой обожаемый металлический диск, отполированный и блестящий, с вытертой до гладкости рукоятью посередине. «Моя королева», — с поклоном протягивает мне его Дендера. Я обхватываю пальцами рукоять, шакрам привычно устраивается в ладони. На меня снисходит такой покой, что каждый мускул в теле расслабляется. Я никогда не должна была его отдавать, вот она, настоящая я. Рассудительная и осторожная королева, которой я заставляю себя быть, и необузданная вспыльчивая девчонка, которая чуть не погубила свое королевство, а потом сама же и спасла. Королева-воин. Я устала сражаться с собой. У меня слишком много врагов, слишком много препятствий, чтобы тратить энергию еще и на это. У меня слишком мало друзей, чтобы отдалять от себя самых близких людей. Нужно начинать доверять им. А если они сломаются, мы их просто заново соберем. Я поворачиваюсь к Нессе. Хорошо, я вам все объясню. Но сначала, я выдыхаю, есть еще один человек, который хочет услышать правду. Глава 25. Мезер. Стычка с корделианскими солдатами, должно быть, переполнила чашу терпения Уильяма. Теперь Мезер был просто завален поручениями. Уильям передавал ему задания через других. То Финн посылал его шкурить доски, то Грир отправлял мыть посуду. Самого Уильяма Мезер не видел, и чем дольше не видел, тем злее становился. Мезер заслужил гнев генерала за свое дерзкое поведение. Сам он, конечно, о нем не жалел, но если бы такое случилось в их кочевом лагере, то Уильям бы лично вдолбил ему в голову слово «повиновение». Однако в их новой жизни Уильям не сделал ему выговор и не обсудил произошедшее. Он без раздумий отмахнулся от случившегося и продолжил спокойно жить дальше. Для Мезера это тоже стало последней каплей. Последним доказательством того, что он занимается нужным делом, готовит оборону. Поскольку с такими лидерами, как Уильям, Винтер сможет разгромить всего лишь несколько солдат. Мезер привычно свернул на узкую аллею, чтобы запутать преследователей, если таковые имеются. Конечно, при желании никому не составит труда узнать, куда он уходит каждый вечер. Но осторожность никогда не помешает. Очутившись в двух зданиях от нужного дома, он облегченно вздохнул и замер, когда заметил на ступеньках согбенную фигуру, которая топталась на месте и позвякивала чем-то металлическим. Корделианский солдат? Кто-то узнал об их тайных тренировках? На Мезера снизошло спокойствие, которое обычно бывает перед битвой. Он бросился вперед, обхватил человека за шею и утащил в темноту улицы. У незваного гостя были длинные волосы, а вместо доспехов он носил одежду. Когда он упал на землю и вскрикнул, его крик прозвучал слишком женственно. Солнце уже заходило за горизонт, но Мезер смог разглядеть лицо. Он тут же вскочил и поднял женщину на ноги. «Снег небесный!» Это был вовсе не солдат, а Элисон. Она моргнула, поймала его взгляд и вопросительно приподняла брови. Он поморщился. «Я думал, что ты...» — начал он и умолк. «Прости». Элисон положила ладонь ему на плечо, будто для устойчивости, однако он знал. Она коснулась его, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. «Ты принял меня за корделианца?» Распахнулась дверь, и из дома вылетел Фил, а за ним остальные. На пороге Фил споткнулся о лежавший на верхней ступеньке сверток, тот самый, над которым до этого склонялась Элисон. Фил замер с зажатым в кулаке тренировочным мечом. Наверное, парни услышали удивленный вскрик Элисон, кровь отлила от лица Мезера. Теперь, увидев Фила с его тренировочным мечом, Элисон поймет, что Мезер ослушался Уильяма, но она не была напуганной, она была удивленной. «Вы добились таких результатов, используя деревяшки?» У Мезера отвисла челюсть. Он закрыл и снова открыл рот. «Что? Эй!» Раздалось глухое позвякивание металла. Фил, согнувшись, шарил в свертке. Толстое одеяло распахнулось, открывая взгляду оружие: мечи, кинжалы, лук и стрелы. Все уставились на оружие, хлынувшее вниз смертоносным водопадом. Особенно Мейзер, его жадный взгляд подсчитывал, сколько тут мечей, сколько клинков. 7 мечей, 4 пары клинков. Он повернулся к Эллисон, которая, скрестив руки на груди, молча наблюдала за ними, словно боялась, что они в любой момент могут исчезнуть. Все бросились рассматривать оружие. «Где ты все это достала?» — спросил Мейзер. Его руки дрожали, будто он уже знал ее ответ. «Откуда ты узнала?» Эллисон нежно улыбнулась ему, а потом открыто рассмеялась. «Я провела 16 лет в лагере, где только и делали, что тренировались. Думаешь, я бы не заметила, что группа худых, как и все остальные вентарианцы детей, вдруг начала обрастать мышцами, что в то время, как эти дети должны быть слабыми и неловкими, они проворно снуют по улице?» Она подцокала языком. «Пусть сама бы я никогда за меч не взялась, но это же не значит, что я слепая». «Ты знала? Ты знаешь, кто еще и где ты взяла?» Но как бы Мейзер ни пытался, у него не получалось выдавить из себя ничего путного. Он знал, что ребят скоро начнет выдавать их физическая форма, но предположил, что все спишут это на активное участие молодых людей в восстановлении домов. Но Эллисон заметила, Эллисон, которая никогда не наблюдала за тренировками, кто еще заметил? Видимо, прочитав на лице Мейзера ужас, Эллисон успокаивающе похлопала его по щеке. «Конечно, Уильям знает, но в последнее время он не замечает многое из того, что стоило бы заметить». Мейзер мотнул головой, боясь, что неправильно ее расслышал. «Ты не согласна с ним?» И тут он сообразил: «Генерал не знает, что ты принесла сюда оружие», — с сожалением произнес он. Мейзер понял, что ему очень хотелось получить одобрение Уильяма, чтобы его глаза наполнились той же гордостью, которая светилась сейчас в глазах Эллисон. «Но почему?» — выдохнул он. Эллисон сжала его плечо. «Тебе это нужно. Ты мой сын. Как бы этому ни противился, ты всегда был и будешь моим сыном. Именно так поступают близкие люди, когда один слеп, другой видит за двоих. Когда один колеблется, другой становится ему опорой». Мейзер коснулся ее запястья. Он был до крайности изумлен. Перед ним стояла Эллисон, женщина, которая помогала вентарианцам, сражающимся с Ангрой в тылу лагеря, а не на передовой. Он никогда не видел в ней источник силы. Этой силой для него всегда был Уильям, но Мейзер ошибался во многом. «Не ты должна объединять нас», — прошептал он. Парни высыпали на улицу перед домом, примерялись к оружию и смеялись над тем, насколько настоящие мечи тяжелее их тренировочных деревяшек. Мейзер не хотел, чтобы они его слышали, не хотел разбивать хрупкую близость между собой и матерью. «Матерью, снег морозный», эта мысль впервые не вызвала в нем отторжения. Улыбка Эллисон растаяла. «Ты больше нуждаешься во мне, чем в нем, как и Уильям. Я давно уже поняла, что должна быть той, на кого опирается Уильям, пока Винтер опирается на него». И... она помедлила, заговорщицки выгнув бровь. «Если ты захочешь, то однажды станешь таким человеком для Миры». У Мейзера голова пошла кругом. Эллисон и об этом знала. Хоть что-то прошло мимо ее зоркого глаза. Она наклонилась поближе к нему. «Меня впечатляет то, как ты сражаешься за Винтер. Я сейчас как никогда испытываю гордость, когда называю тебя своим сыном, и сделаю все возможное, чтобы помочь тебе, так же, как ты помогаешь нашему королевству. Но не забывай сражаться и за себя самого. В этом нет ничего постыдного». Мейзер прикрыл глаза и опустил голову в знак покорности, согласия, благодарности, всего. Он почувствовал раскаяние, сквозь которое яркой искоркой пробивалась радость. У предвестников расцвета теперь есть оружие, настоящее оружие и поддержка Элисон. Из головы не выходило выражение лица Миры в ночь празднования, когда он покидал ее спальню. Ее полное отчаяние глаза, текущие по щекам слезы. В ту секунду его душа корчилась и умирала от того, что он вынужден ее оставить. Ему не следовало покидать ее. Все, чего ему тогда хотелось, бежать к ней и сражаться за нее. Именно это он и должен был сделать. Мейзер понял это сейчас, увидев внутреннюю силу Элисон. Снег небесный, он знал Элисон всю жизнь, и она ни разу не показывала свою слабость, лишь иногда несколько слезинок сбегало по ее щекам, когда погибал кто-то из беженцев-винтерианцев. И только. Больше никоим образом она не выдавала своей боли. Мейзеру вспомнилось, как Элисон стояла рядом с Уильямом, положив ему ладонь на плечо, или как она молча кивала, прощаясь с теми, кто отправлялся на миссию. Спокойная и непоколебимая. Мейзер никогда этого не замечал. Как долго он был слеп. Открыв глаза, он собрался ей сказать об этом и извиниться за то, что был таким неблагодарным сыном. Однако на смену царящему умиротворению пришло знакомое чувство опасности, что-то не так. Мейзер увидел, как парни вскинули оружие, приготовившись к бою. Кто-то приближался к ним с другой стороны улицы. Мейзер резко развернулся, выхватив из голенища сапога кинжал. Взгляд Элисон проследил за ним и его вскинутой с кинжалом рукой, но сама она не двинулась, лишь свела вместе брови, приоткрыла рот и тихонько застонала. Мейзер не мог понять выражение ее лица. Нет, он отказывался понимать то, что видел. Он уже видел такой взгляд раньше, он знал, что он значит. На груди Элисон, обогряя синюю ткань платья, расцветало алое пятно. Торчащий из груди кончик меча посверкивал, словно какое-то жуткое украшение. Враг подкрался к ним так близко, что Мейзер должен был услышать его и остановить. Лезвие меча выдернули из спины Элисон. Ее глаза закатились, она покачнулась и упала прямо на руки Мейзера. Он выронил кинжал. Сердце сжалось, кровь застыла в жилах. Мейзер поддержал Элисон за плечи, всматриваясь в ее лицо. «Она украла оружие», — это произнес корделианский солдат, стоявший за спиной Элисон, тот самый, что угрожал Фидж несколько дней назад. Лезвие его меча, покрытое густой бордовой кровью, блестело в сумеречном свете. «А мы не потерпим воров в корделианской колонии». С пронзительным криком Фил бросился вперед, подняв над головой меч. Мейзер тоже закричал, когда корделианский солдат повернулся к Филу, закричал, потому что еще одна потеря была невыносима. Солдат взмахнул мечом, и конец клинка остановился прямо у шеи Фила. Парень замер в миллиметре от смертоносного острия, его грудь тяжело поднялась и опустилась. Мейзер вздохнул с облегчением, но тут корделианец широко ухмыльнулся, со всех сторон слышались крики и бряцание оружия. По городу эхом прошелся победный клич, громко затрубил рог, сигнализируя о корделианской колонии. Ноум, он захватил Винтер. Нет, этот рог будет означать конец корделианской оккупации Винтера, и закончится она сегодня. Чьи-то руки тянули Мейзера, чьи-то голоса вырывали из захватившего его оцепенения. «Нужно бежать! Их слишком много! Вставай!» Мейзер зарычал, пытаясь освободиться. «Они еще ответят за смерть Элисон, за то, что ее тело неподвижно лежит там, где он его оставил». Мейзер схватил кинжал и налитыми кровью глазами проследил за бросившимся прочь корделианцем. Этот трус сбежал к другим солдатам, которые уже появились в конце улицы. Трусы, каждый из них трус, и Мейзер перебьет их всех. «Их слишком много», — умолял Холлис. «Ты сам учил нас, учил правильно оценивать расстановку сил и отступать при необходимости. Сейчас нам нужно бежать». Сквозь ярость пробилась разумная мысль. Отряд корделианцев распределился по северной части улицы, отрезая путь к заброшенным районам Дженьюэри. По меньшей мере два десятка солдат направлялись к ним ровным и неторопливым шагом. Их гонят в самое сердце Дженьюэри. Судя по испуганным и тревожным крикам, в других частях города вентарианцам блокируют пути к отступлению. Корделианцы окружили их. Мейзер спрятал кинжал, подхватил тело матери и побежал. Парни с оружием в руках, которым они толком не умели пользоваться, последовали за ним. Но они сжимали рукояти мечей с такой убийственной решимостью, что Мейзер посочувствовал бы любому корделианцу, попытавшемуся им помешать. И куда же теперь идти? Во дворец. Там Уильям. Амира. Ноум окончательно и бесповоротно захватил Винтер. Он открыл магический источник. Мира его подвела. Ноум в Винтере или разыскивает ее. Она еще жива? Мейзер прогнал мысли, грозившие истерзать его изнутри. «Нет, нельзя сейчас об этом думать. Мира должна быть жива. Если это не так, то ничто в Примории не спасет Ноума от неминуемой смерти». Ступеньки дворцовой лестницы пронеслись под ногами Мейзера. Он плечом открыл дверь, и та с грохотом ударилась о стену. Был поздний вечер, а значит, все рабочие разошлись по домам или вернулись в свои дворцовые комнаты, коридоры были пусты. Семь пар сапог пересекли бальный зал, поднялись по мраморной лестнице и устремились вглубь белоснежно-серебристых коридоров. Все происходящее казалось дурным сном, от которого можно очнуться. Они пронеслись по длинному коридору, ведущему в кабинет Уильяма, подхлестываемые гуляющим на балконе холодным ветром. Дверь в кабинет была приоткрыта, и Мейзер затормозил в нескольких шагах от нее. Руки сводило от того, как крепко он держал тело матери. «Она мертва, Уильям. Кордел убил ее, потому что ты не слушал меня, потому что позволил солдатам остаться здесь, потому что я недостаточно старался, чтобы защитить Винтер. Она мертва, потому что мы оба слабы, Уильям, потому что я твой сын, и я похож на тебя». Но ни слова не сорвалось с губ Мейзера, когда он вошел в кабинет Уильяма, потому что тот стоял спиной к двери и лицом к Бреннану, наставившему на него меч. «Слишком долго», — говорил Бреннан, — «моему хозяину больше не нужна свобода этого королевства, и он повелел захватить то, что по закону принадлежит Корделу. Мои поздравления, вы первое королевство сезонов, ставшее корделианской колонией, вторым будет Отем. Уверен, вы почтете это за честь». Из горла Уильяма вырвалось рычание. «Я уже слышал подобное обращение к королю, мой хозяин. Ты говоришь не о Корделе, ты ведь служишь не Ноуму». Бреннан подцокал языком. «Ноум приносит определенную пользу, но кто из нас предпочтет заходящее солнце восходящему? Восходящее солнце — мой хозяин, а ком это он?» Мейзер слышал такое обращение к королю только у солдат, служивших Ангри, но Бреннан же сказал: «То, что по закону принадлежит Корделу. Неважно. Все, что важно — тяжесть и тепло тела в руках Мейзера. Уильям». Мейзер поразился тому, как глухо и бесцветно прозвучал его собственный голос. Он царапал горло, как сухой воздух в жаркий день. Генерал оглянулся, на мгновение позабыв о Бреннане. Его взгляд, на миг коснувшись Мейзера, замер на теле Эллисон. Лицо Уильяма посерело и вытянулось. Мейзер видел, как генерал реагировал на смерть израненных солдат, которые возвращались в лагерь только для того, чтобы умереть несколькими часами позже. Он стоически переживал потерю, показывая свою боль лишь скупыми жестами, возложенной на лоб погибшего ладонью, поклоном мертвому телу. Но сейчас Мейзер видел, каково это — ощущать настоящую боль от смерти близкого человека. Уильям смотрел на тело Эллисон так, словно всей душой желал вдохнуть в нее собственную жизнь. словно не мог разумом понять случившееся, словно уже видел внутренним взором, как прикончит ее убийцу, от первого взмаха меча до последнего стона солдата, тихого и мучительного. Мейзер упал на колени, и тело Элисон выскользнуло у него из рук. Уильям повернулся к Бреннану, в его пальцах блеснуло лезвие ножа. Он резко ушел в сторону, схватил Бреннана за руку, которой тот держал меч, и резко вывернул. Корделианец закричал от боли. Он дернулся, чтобы нанести ответный удар, но получил ножом по горлу. Бреннан качнулся назад, завалился спиной на книжную полку и съехал на пол. Уставившись в потолок, он зажимал рану на шее. Стоя над ним, Уильям молча наблюдал за тем, как, булькая сквозь пальцы Бреннана, сочится кровь. Когда капитан корделианцев затих, в голове Мейзера билась одна только мысль — слишком быстрая смерть для него, он должен был страдать. Снег небесный, я так хотел, чтобы он страдал. Уильям присел рядом с телом Элисон. По его лицу невозможно было ничего прочесть. Мира несколько раз замечала, что у него бывает точно такое же непроницаемое лицо. Она считала, что они специально прячут свои чувства, но это не так. И сейчас Мейзера обуревало неистовое желание схватить Уильяма за плечи и трясти до тех пор, пока на свет не прольются его истинные эмоции. «Уезжай», — произнес генерал, а потом взял тело Элисон на руки и поднялся. «Отправляйся в Вентрали. К тому времени, как ты его достигнешь, королева, скорее всего, уже будет там. Направляйся к Фению. Водным путем ты доберешься туда быстрее. Сядешь на борт любого судна. Сделай все возможное, Мейзер, все возможное». Мейзер вздрогнул, когда Уильям положил тело Элисон на стол. Ее голова качнулась, белые волосы с окровавленными прядями волной скользнули по щеке. Открытые глаза невидяще смотрели куда-то вглубь кабинета. Давно ли, стоя на этом самом месте, Мейзер обвинял мать в трусости, и она ни единым словом не возразила ему. Мейзер сжал кулаки, лихорадочно пытаясь вспомнить все, что она ему сказала. Он должен был все это записать, выжечь на собственной коже. Должен был. Это сломило его. Это, а не произошедшее на его глазах убийство матери, не звук до сих пор трубящего рога, возвещавшего о захвате Винтера. «Мне очень жаль», — простонал Мейзер. Уильям развернулся и схватил Мейзера за руки, сжав пальцы точно тиски. «Ты не можешь позволить себе быть слабым. Ты отправишься к нашей королеве и обеспечишь ее безопасность». Уильям встряхнул его, и Мейзер застонал. «Проклятие, он такой слабак. Ты меня понял?» Мейзер вырвался из его хватки. «Нет, он не позволит генералу притворяться, будто он сильный. Они оба знают, кто из них троих был сильным, и теперь она мертва. Мейзер только что потерял мать. Ему хотелось, чтобы Уильям сейчас был отцом, чтобы обнял его и уверил, что они переживут эту потерю вместе. Но этого не случится. Таковы их отношения. Были, есть и будут». Поэтому Мейзер, подавив рыдание, ощерился. «Ты тоже не можешь позволить себе быть слабым. Если я почувствую в тебе слабину, может ли он запугать Уильяма? Я тебя убью. Клянусь, Уильям, я тебя убью. Ты допустил захват Винтера, и этот раз был последним. Я не допущу нового падения королевства». Генерал отвернулся от него, ничего не ответив, и Мейзер покинул кабинет. Позади раздался лязг меча, Уильям готовился к сражению. Предвестники расцвета молча последовали за Мейзером, и он был благодарен им за то, что они не пытались с ним заговорить. Он знал, что они в ужасе от того, какой короткой оказалась их свобода. Однако он не останавливался, чтобы успокоить ребят. Он спешил вперед по темным улочкам погружающегося в хаос города. Повсюду корделианцы захватывали вентрилианцев в плен. Мейзера тошнило от того количества соотечественников, которые без боя склоняли головы перед врагом. Но они всемером не могли противостоять целой армии противника, зато им было легче выбраться из Дженюри. Это все, что они могли пока сделать. Им нужна Мира. Ему нужна Мира. Может, Мейзер и не запомнил все то, что сказала Элисон, но он запомнил ее последние слова. «Но не забывай сражаться и за себя самого, в этом нет ничего постыдного». Эти слова станут его доспехами вместе с обещанием, данным Уильяму. Он не допустит нового падения Винтера. Глава 26. Мира. Устроившись в моей спальне рядом с температурным прибором, Кэрридвен нежится в его тепле. Находиться в комнате, переполненной вентарианцами, все равно, что сидеть в бадье с ледяной водой, заявила она. После моих нелепых объяснений и метаний по спальне туда-сюда, ей явно требуется хоть немного комфорта. Погоди, тычет она пальцем в воздух, будто указывая на выложенную мной информацию, когда медальон твоей матери был сломан, накопителем стала ты сама, это мне понятно. Мне непонятно другое. Найденные нами ключи тоже накопители, и они каким-то образом влияют на твою магию. Не влияют. Я прислоняюсь к стойке балдахина, а взаимодействуют. Это испытание Ордена Искупителей, которые должны помочь тому, кто их нашел. Как, не знаю. Моя душа должна быть готова. Я не понимаю, как увиденное мною может к чему-то подготовить. И имеет ли это все какое-либо отношение к магическому источнику? «Вы уверены, что создатель ключей — Орден?» — спрашивает Коннелл, поддерживая перевязанную руку. «Вы сказали, что Ангра может оказаться накопителем Спринга, как вы, Винтера. Что, если это его рук дело? Он присутствовал в вашем первом видении. Все это может быть уловкой». «Но о нем ничего не слышно», — вмешивается Хэн. Гарриган пожимает плечами, задевая ими спинку кресла, в котором сидит вместе с Нессой. «С падения Спринга прошло больше 3 месяцев. Если он жив, то чего так долго ждет? В этом нет никакого смысла. Должно быть, ключи создал Орден. К тому же источник магии нашли всего лишь несколько недель назад. Как Ангра мог все это провернуть без нашего ведома? Он 16 лет свободно владел вашим королевством», — замечает Кэрридвен. Дендера качает головой, но он не трогал рудники. Когда мы открыли их, то поняли, что их не использовали более 10 лет. Они находились в таком заброшенном состоянии, что в них стало опасно работать. Не думаю, что это он все подстроил. Я тереблю медальон, слушая их разговор. Они восприняли сказанное мной намного спокойнее, чем я ожидала. Выслушали все, что я знаю об Ангре, магии, источнике и Корделе, лишь удивленно переглядываясь и терпеливо кивая. Ну, почти все. Я рассказала им только, что видела Ханну и Дункана, но не упомянула о том, что, по словам Ханны, случится в случае моей смерти. По ладони пробегает сильная дрожь, и я скрещиваю руки, чтобы ее скрыть. Я найду другой способ наделить силой своих людей. Этому миру не нужно целое королевство людей-накопителей. Я люблю Винтер, но такие силы и власть — это уж слишком. Неважно, что сказала Ханна, мне нет нужды умирать ради этого, и я не умру. Хэн, почесывая подбородок, проходит мимо Дендеры, сидящей на скамеечке у стены. «Согласен. Думаю, эти ключи — наша возможность получить хоть какие-то ответы. Найдя последний ключ, мы сможем воздействовать на Кордел и не допустить открытия магического источника. Будет ли их достаточно?» — Коннелл кривится от боли в руке. «Ноум может силой забрать их у нас. Как мы его остановим?» «Мы можем отобрать у принца первый ключ», — предлагает Гарриган. «Открыть источник, взять столько магии, чтобы ее оказалось достаточно?» «Нет, обрываю его я. Мы продолжим путь в Вентрале. Мы не будем открывать источник, риск слишком велик. Есть другой способ лишить Ноума власти. Я могу попытаться добиться поддержки Жизель или Вентралли. Мои слова звучат неубедительно даже для меня самой. Последующие слова Кэрридвен ломают мою и без того хрупкую надежду. Мне не хочется разжигать на льду твоей веры пламя, но Яким не станет ради тебя воевать с королевством гармонии. Я годами умоляла Жизель поддержать Саммер. Продавать нам продовольствие и товары вместо людей, и все время получала отказ. А что, если я докажу ей свою пользу? Я дам ей все, что она пожелает. Снег небесный, я готова отдать ей столько рудников, сколько она потребует. И что произойдет, когда она узнает, что Кордал уже нашел магический источник? Она посчитает себя обманутой, и тогда на тебя ополчатся два королевства гармонии. Я со стоном подавляю охватывающее меня отчаяние. В любом случае, после разговора с Жизель, я на помощь Якима не рассчитывала. Что насчет Вентрали? Кэрридвен смеется. Ты же знаешь, кем была жена Ноума. Может, она и умерла у Ноума на руках, но жар и пламя вентралианцы любят Терана. Скорее Симон бросит пить вино, нежели Вентрали пойдет войной против Кордала. Но и Яким, и Вентрали сами предложили Винтеру встречу, отзываюсь я и в бессилии опускаюсь на постель. Прикрыв глаза, потираю виски. Они пригласили меня, чтобы посмотреть, крепка ли власть Кордала над Винтером. Кордал ответил мирным договором, а я тем, что приехала вместе с Кордалом. Если они и приоткрыли для меня дверь, то я не просто с треском ее захлопнула, но и перегородила ее проклятым корделианским барьером, и теперь единственный союзник Винтера. Я перевожу взгляд на Кэрридвен, и она разводит руками. «Оставь меня с Ноумом наедине, и я мигом разрешу твою проблему». Звучит заманчиво, фыркаю я, но это лишь создаст еще большие проблемы. «Тогда какой у тебя план?» — поднимается Дендера. Я размышляю, глядя на нее. От Якима помощи не добиться, от Вентрали тем более. Пейзли находится слишком далеко, чтобы хоть чем-то помочь. У меня есть слабая поддержка Саммера и шаткий союз с Сотомом. Не думаю, что Николетта восстанет против своего брата, каким бы ослом тот ни был. Если только он в открытую не захватит Отом. Но вряд ли он настолько глуп. Остается Орден, объявляю я всем. Он наша единственная возможность найти способ запечатать дверь к магическому источнику или даже полностью избавиться от магии. И в том и в другом случае мы остановим распространение власти Кордала и получим средства воздействия на него. Ну, по меньшей мере, инструмент для ведения переговоров о свободе Винтера. Нужно искать последний ключ и Орден, и если Орден скажет, что запечатать магический источник и остановить Кордал без использования магии невозможно, то я собственноручно открою эту дверь. Но до поры до времени давайте не будем рассматривать этот вариант событий. Губы Хэна медленно расплываются в улыбке. «Здравое решение, моя королева. Где, по-вашему, находится последний ключ?» «Понятно, что в Вентрале, но где именно?» Я закусываю губу. «Какой у Вентрале символ? У Саммера вино, у Якима книги. Подсказка на двери указывает на вентралианскую маску, однако найденный в Якиме ключ был завернут в гобелен, являющийся еще одним символом вентралианской любви к искусству». Я встречаюсь с Хэном глазами, обдумывая эту мысль. Возможно, ключ находится в одном из их музеев. Оттуда и начнем. Неплохо было бы заглянуть в их гильдии. Так что они будут следующими на очереди. «Хорошо», — кивает Дендера, — «у нас есть план». «Да». Теперь, когда Шакрам уютно устроился у меня за спиной, руки чешутся ринуться в бой. Я разрушила защитные стены, которые сама возвела вокруг себя. Теперь у меня есть те, кто делают меня сильной. Я раскрылась перед Кэрридвен, Коннеллом, Гарриганом, Нессой, Дендерой и Хэном. поведав им обо всем, что меня тяготит. Я буду сохранять спокойствие и осторожность, но в нужный момент позволю себе быть безрассудной. Я извлеку уроки из своих ошибок, в отличие от Ханны. Она лгала мне и заставила других лгать всю мою жизнь. Она продолжала скрывать многие вещи и после смерти, когда могла бы мне все рассказать. Может, если бы она извлекла уроки из своих ошибок, то мы бы не оказались в таком положении. Может, если бы не было всей этой лжи, то мы бы обрели свободу раньше. Я выпрямляюсь. Нет, не буду о ней думать. То, чего она хотела, не имеет значения. «Нам всем нужно поспать», — замечает Гарриган. «Скоро рассвет». «Погодите», — я смотрю на Хэна. «Ты вернешься в Винтер?» «Конечно», — ни секунды не мешкает он. «Но почему моя королева?» «Потому что мы с Тераном. Между нами все изменилось», — торопливо объясняю я, и сердце болезненно сжимается. «Мы больше не стремимся к одной цели, как это было когда-то, и я не знаю, чего от него ждать. Не думаю, что он сделает что-то ужасное, но он был нашим сильнейшим корделианским союзником. Правда, нам это мало чем помогло. Но сейчас, пожалуйста, просто проверь, как обстоят дела в Винтере». Помрачнев, Хэн медленно склоняет голову. «Конечно», — повторяет он. Дендера быстро и нежно целует его, сжав на прощание ее плечо. Он уходит в смежную комнату, чтобы подготовиться к путешествию. Гарриган с Коннеллом следует за ним в ожидании последних указаний. Кэрридвин поднимается и подходит ко мне. «Мне очень жаль». Я тоже встаю и просовываю большие пальцы под ремни, которые крепят чехол шакрама к спине. «Снег небесный, как же приятно снова иметь его при себе». Так приятно, что я могу даже сделать вид, будто не поняла Кэрридвин. «Ты о чем?» Она окидывает меня понимающим взглядом, в котором сквозит досада. «Мужчины гармонии умеют разбивать сердца», — говорит она, и на ее лице отражается печаль. «Но я не отказываюсь от своих слов. Он тебе не подходит, ты слишком хороша для него». Шею опаляет жаром, и я бросаю взгляд на Дендеру и Нессу, но они тихо перешептываются о чем-то у двери. «Он не был моим возлюбленным», — шиплю я. «Снег небесный, это все, о чем вы, самирианцы, способны думать. Поверь, когда ты найдешь подходящего мужчину, то только о нем и будешь думать», — слабо улыбается Кэрридвен. Склонив голову, я понижаю голос. «Я поделилась своими секретами, а ты когда-нибудь поделишься со мной своими?» Она удивленно моргает, но быстро берет себя в руки. «Это не было частью нашей сделки, королева Винтера». Не сказав больше ни слова, Кэрридвен уходит. Потрясенно проводив ее взглядом, я отвлекаюсь на подошедшую ко мне Нессу. Она выслушала сказанное мной тихо и молча, будто складывая полученную информацию в голове каким-то своим определенным образом. И меня вдруг пронзает уверенность, что именно она способна увидеть то, чего никто из нас не смог разглядеть. Несса стискивает руки. «Ты все еще боишься ее?» Я касаюсь медальона, пустой коробочки, когда-то содержавшей магию. Мое молчание говорит само за себя. «Я бы тоже боялась», — признается Несса. «Не вини себя за то, что сделала. Я не думаю, что твоя магия настолько плоха, как ты считаешь. В конце концов, она принесла много хорошего. Она исцелила нас, помогла нас спасти. Сражалась в Эйбриле с Ангрой. Знаю, это не делает ее менее страшной, но...» Несса пожимает плечами. «Она наше оружие, и мы рады любому оружию в наших руках». Я улыбаюсь. «Ты и правда набралась мудрости, леди Кентигерн». Ее щеки вспыхивают румянцем. Она покидает комнату, а за ней и Дендера. Я остаюсь в окружении приборов и приспособлений, кнопок и рычагов. Сквозь занавески проглядывают бледные лучи восходящего солнца. Не знаю, как долго мы разговаривали. На меня наваливается усталость, разум заволакивает легкой дымкой. Я погружаюсь в состояние между сном и явью, когда сознание улавливает мысль, которую я упустила. Слова Нессы звучат в голове. Она — наше оружие, а мы рады любому оружию в наших руках». Я была права. Несса увидела то, чего я предпочитала не замечать. Магия принесла много хорошего. Я столько времени подавляла ее, столько времени боялась ее. Но что, если она сможет помочь мне? Да, она нестабильна, но все же это магия, это сила. Надо хотя бы попытаться. Я сажусь на край своей кровати. Ключ искупителей по-прежнему лежит на одеяле, древний и зловещий. Я смотрю на него, прокручивая в голове все, что мне известно о магии накопителей. Как она вошла в меня после смерти Ханны и разрушения медальона, как дремала во мне, пока я не осознала ее присутствие, как бездействовала, пока я случайно не вызвала ее, как задолго до этого Ханна пришла в такое отчаяние, что умоляла магию подсказать ей, как спасти Винтер. Я хмурюсь. В магии много зависит от нашего выбора, и Ханна сделала свой, попросив у нее совета. «Душа должна быть готова», — сказала магия ключа. «Готовность тоже рождается в выборе, когда ты принимаешь сознательное решение встретиться лицом к лицу со всем, что бы тебя ни ожидало. Что она стремилась до меня донести? Что если Ханна спросила не о том, как спасти Винтер? Что если она спросила о том, как остановить Ангру или как одолеть распад? Может, ответ магии зависел от того самого вопроса, что я должна быть готова спросить?» Я откидываюсь на подушке и чувствую, как в спину упирается шакрам. Дремота не берет меня в эту ночь. Перед внутренним взором разворачиваются события прошедших недель. Я тянусь к магии. Мягко и осторожно касаюсь ее. Возвожу между нами мост и на другой его конец посылаю одну единственную мысль. Какой вопрос будет правильным? В груди растекается прохлада, магия нежным откликом рисует на моем теле морозный узор. Когда она заговаривает, я снова будто слышу свой голос. Моя магия, как и магия ключа, использует мои собственные эмоции и наполняет меня знаниями так, словно они всегда были со мной. Во мне рождается и укрепляется настойчивая мысль, которая убаюкивает меня, погружая в сон. Я сама пойму, какой, когда буду готова его задать. На следующее утро Хэн отправляется в Винтер. К великому облегчению я узнаю, что мне не нужно готовиться к подписанию мирного договора Террена. Жизель отказалась подписывать его, пока это не сделает другое королевство гармонии. Она заявила об этом, проигнорировав тот факт, что договор уже подписан Кордалом. Из-за этой размолвки между Якимом и Кордалом наше пребывание в Путнаме стало более чем неловким. Террен без всяких уговоров согласился отбыть в Вентрале, и через несколько дней мы снова отправляемся в путь. Я знаю, Террен надеется на то, что король Вентрале подпишет договор, и это повлияет на Яким. Наш караван покидает Ланглейсийский замок, и я смотрю на Террена. Не считая короткого разговора о предстоящем путешествии, мы с ним практически не общались, и сейчас оба держимся рядом со своими людьми. Террен оборачивается, почувствовав мой взгляд. Даже издалека я ощущаю тягостное напряжение, рядом со мной садится на свою лошадь Дендера. То, что они с Хэном наконец-то признались в своих чувствах, казалось само собой разумеющимся. В одну секунду они не были вместе, в другую стали парой. Это было так правильно и так естественно, что никто и бровью не повел. И глядя сейчас на Дендеру, я словно вижу лишь ее половинку. Отношения и должны быть такими, простыми и ясными. Я хочу, чтобы у меня было так же, хочу смотреть на кого-то и знать, что наши нужды, желания и помыслы едины. Поэтому я не смотрю на Террена, а поворачиваюсь к Нессе, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Через пару секунд я чувствую, как он отворачивается. Ренитро, столица Вентрали, расположен севернее Якима, всего лишь в полудне езды от него. Все рассказы генерала об этом королевстве крутятся вокруг любви его подданных к искусству. С его помощью они в красках передают жизнь и красоту, боль и несовершенство. Их накопитель подчиняется мужской линии крови. Это серебряная корона, которая принадлежит нынешнему королю Джесси Донати. Ему сейчас чуть больше 20 лет. Его жена Раэлин родила ему 3 детей, 2 дочерей и 1 сына. Самому старшему ребенку еще нет и 3 лет. Или король с королевой так сильно любят детей, или пытались как можно быстрее родить наследника, скорее всего, верно второе. Тяга вентриллианцев к прекрасному становится очевидна, когда мы на закате достигаем Рентиру. Закатное солнце украшает этот город, как звезды украшают ночное небо. Мы пересекаем череду холмов, границу между Якимом и Вентрали, и спускаемся в долину. Город, похожий на драгоценный камень, виден как на ладони. Рентира изгибается полумесяцем узких и длинных гор и прямыми линиями причалов, выступающих над водами Лэнгстоуна. Все это венчают темно-синие небеса. В воздухе стоит прохлада весенней ночи, улицы окутаны мягкими золотистыми лучами светильников или фонарей. Ничего похожего на яростное пламя самирианских костров или ровный свет якимианских сфер. 4- и 5-этажные здания льнут друг к другу, поражая воображение буйством цвета и красок. Синева будто взята прямо из реки Лэнгстоун, яркий пурпур похож на румяна придворной дамы, а нежно-персиковым тонам позавидовал бы любой владелец фруктовых садов. Между домами рассыпано не меньше 2 гильдий, их стеклянные купола отражают несравненную красоту ночного неба. Все строения будто ровно и спокойно дышат, мерцая и трепеща в золотистом свечении. Подъезжая к городу, я тоже делаю глубокий вдох. Вентрали отличается от других виденных мной королевств своим спокойствием. Дорога не забита крестьянами, возвращающимися с работы. В небольших деревеньках, встречающихся по пути, нет ни грязи, ни гнили, ни нищеты. Все вокруг выглядит таким, каким и должно быть, красивым и цельным. Тут всем дорожат. Наверное, поэтому Ноум связал себя с Вентрали, женившись на матери Терана. Пусть Кордал и имеет много общего с Якимом, но пробыв в Вентрали менее часа, я ощущаю здесь дух Кордала. Проехав по извилистым улицам Рентира, мы углубляемся в густой лес, живой стеной окружающий дворец. Дворец, как и город, совершенно безмятежен и погружен в сон. Конюхи забирают наших лошадей, а слуги разводят нас по комнатам. Оставшиеся ящики с драгоценными камнями убраны и заперты. Похоже, на всех подействовала умиротворенность Рентира. Мы без лишних разговоров забираемся в постели и засыпаем, окутанные отблеском звезд. Глава 27. Мира. «Сила вещей сокрыта», — гласит крупная витиеватая надпись на дверях тронный зал дворца Донати. Я стою напротив белых вычурных дверей, дивясь обилию серебристой лепнины и крошечных сапфиров. «Ты уверена, что это необходимо?» — спрашиваю я, касаясь маски на своем лице. «Тебе она не нравится?» Дендер трогает собственную маску на пол лица с маленькими хрустальными снежинками вокруг глаз. Вентриллианские слуги снабдили нас множеством масок, подходящих для каждого королевства. Они всегда держат их про запас для чужеземных гостей. Слуги пришли в восторг от того, что кто-то наконец наденет вентриллианские маски. Десятилетиями те выступали лишь в качестве расставленных на полках красивых украшений. Коннелл с Гарриганом, неизменно сопровождающие меня, без роптаний надели свои простенькие маски, белоснежность которых не выделяется на фоне их светлой кожи и волос. «Не в этом дело», — отвечаю я, — «просто не вижу в них необходимости, мы же не вентриллианцы». Дендер улыбается, — но по выражению ее лица непонятно, что она чувствует. Это дань уважения к культуре. К тому же, если мы не будем следовать вентрилианским ритуалам, то они, скрывая лица за масками, будут обладать перед нами преимуществом. Я ловлю свое отражение в одном из позолоченных зеркал на стене коридора. Дендера выбрала для меня маску в виде половины снежинки, прямые линии которой естественным образом создают прорези для глаз и узором расходятся вокруг лица. Она завела мои длинные белые волосы локонами и оставила их распущенными, а когда служанка предложила нам коллекцию платьев и туфель вместо моих заношенных или недошитых нарядов, Дендера чуть не прослезилась от счастья. Вентрилианская мода уникальна. Мое платье представляет собой бесчисленное количество слоев розовой и персиковой прозрачной ткани, а самый верхний слой украшен перевитыми нитями бус. Рукава платья совершенно прозрачные, а мои бледные руки видны сквозь персиковую дымку материи. Я видела и другие наряды, приготовленные для нас слугами. Облегающие платья из драгоценных камней, нашитых на ткань телесного цвета, юбки, едва прикрывающие колени, воротники из жесткой накрахмаленной ткани, охватывающие шею широким веером. От всех этих нарядов веяло бережным отношением и заботой. В моем платье есть карман, где теперь лежит найденный в путными ключ, обернутый кусочком ткани. Нас ждет еще одно официальное представление, и чем быстрее мы с ним покончим, тем скорее я смогу приступить к поиску последнего ключа в музеях Рентиро. Дендера расправляет плечи и поворачивается. Мы одновременно услышали приближающиеся шаги. По длинному зеркальному коридору идут остальные участники нашей делегации. Теран и его солдаты одеты в корделианскую униформу. На их лицах зеленые маски, украшенные золотыми кленовыми листьями и стеблями лаванды. Из-за маски мне не видно выражения лица Терана, но я вижу, как он встречается со мной глазами и приоткрывает губы, словно желая что-то сказать. Я отворачиваюсь от него и ищу в толпе Керридван. На Симоне и его охране маски, соответствующие Саммеру, рукотворные языки пламени вьются по их лицам и исчезают в багрянце волос. Симон нарядился в те же одежды, что носил в Путнами, а вот платье Керридван прекрасным образом сочетает в себе стили Вентрали и Саммера. Ее грудь охвачена золотой полоской ткани, от которой до самого бедра струится красная кисия. Когда она идет, слой прозрачной ткани расходится в стороны, открывая кроваво-красный шелк с вышитым на нем замысловатым огненным узором, а торс оплетает множество золотых ремешков. Ее наряд — восхитительное сочетание золотых, алых и оранжевых цветов, слияние пламени, красоты и мастерства. Керридван смотрит на двери так, словно они ее враги, и невозможно понять, то ли она готовится бежать, то ли сражаться. «Принцесса?» «Обращаюсь я к ней, когда самирианцы подходят к нам. Ты...» «Правда, моя сестра прелесть. Симон...» треплет ее по щеке, касаясь накопителем на своем запястье ее обнаженного плеча. Она просто волнуется, вот и все. Керридвин уклоняется от его руки. «Только тебя мне сейчас не хватало». Двери в тронный зал отворяются, и собравшиеся возле них затихают. Наступившая тишина давит на Керридвин, и она сутулится, опустив голову и плечи. «Король примет вас», возвещает распорядитель в простенькой пурпурно-серебряной маске. Развернувшись на каблуках, он идет в тронный зал. Мы следуем за ним медленно текущей рекой почетных гостей, цепляясь за неуютное молчание, словно только оно способно удержать нас на плаву. Тронувшись было вместе со всеми, я вдруг замечаю, что Керридвин медлит, уставившись в зал и учащенно дыша. Я останавливаюсь рядом с ней. Все проходят мимо, и даже Дендера дает нам возможность поговорить. Только Коннелл с Гарриганом ждут меня у стены. и один человек отделяется от сомерианской группы, чтобы встать позади Керидван, Лекон. Он встречается со мной взглядом, но его глаза прикрыты красной шелковой маской, и я не могу прочитать их выражение. «Ты чуть ли не каждый день бросаешь вызов собственному брату, но боишься Вентрали?» — спрашиваю я Керидван. Будто очнувшись, она качает головой и переводит взгляд на меня. Так смотрел генерал, отказываясь принимать мою помощь. Грудь обжигает знакомое чувство. «Что с тобой?» — спрашиваю я. Керидван облизывает губы и заламывает руки. «Это платье преподнес мне король Вентрали», — говорит она, словно не осознавая, что произносит эти слова вслух. «Оно прекрасно. Я не должна была его надевать». Керидван приподнимает юбку, зажав ткань в кулаке, и делает несколько быстрых шагов по коридору, но останавливается, когда мы с Леканом следуем за ней. Так мы и стоим. Я с вытянутой рукой, она, прижав ко лбу ладонь, Лекон готовый бежать за ней. «Керидван, скажи мне, что происходит?» — снова обращаюсь я к ней. Она оглядывается, обводит меня воспаленными глазами, фыркает и выпрямляет спину. «Ничего», — резко отвечает она. «После окончания официальной церемонии следуй за мной. Я отведу тебя к тому, кто сможет помочь тебе с...» Она прикладывает ладонь к лифу платья. «Видимо, там спрятан гобелен». Я ошарашенно киваю. «Хорошо, но...» Не дослушав меня, Керидван проходит мимо и ступает в тронный зал. Лекон спешит за ней, склонив передо мной голову и, кажется, пробормотав извинения. Я удивленно приподнимаю брови. Коннелл с Гарриганом тоже кажутся озадаченными. Гарриган, пожав плечами, одаряет меня обнадеживающей улыбкой. Улыбнувшись ему в ответ, я захожу в зал. Стискивая пальцами ткань юбки, я настороженно ожидаю того, чего так боится Керидван. Два ряда колонн цвета терракоты стоят на зелено-белом кружеве мраморного пола. Небесно-голубые панели застилают потолок с золотым куполом по центру, который сияет словно солнце. На стенах зелено-коричневой мозаикой выложены трава, кустарники и деревья. Мы будто очутились в настоящем лесу. Я останавливаюсь рядом с Дендерой, стараясь сильно не глазеть на окружающее нас чудо. Чем дольше я в него всматриваюсь, тем больше деталей подмечаю. Лань за мозаичным деревом, вырезанные на куполе солнечной полусферы, короля и королеву Вентрали, сидящих на троне, сделанном из зеркал. Восьмиугольные зеркала размером с ладонь, соединяясь друг с другом, образуют престол, блестящий словно бриллиант. Возле него собрались придворные, мужчины и женщины. Одна из дам стоит ближе к трону короля, чем остальные. Ярко-желтая маска не скрывает отражающегося на ее лице презрения. Поджав сморщенные губы, женщина наклоняется и шепчет что-то на ухо королю. Мой восторг улетучивается, и кольнувшее беспокойство заставляет двинуться вперед. Тело гудит, как натянутая тетива, от желания побеседовать с Джесси и Райлин, пока кому-нибудь не вздумалось выступить за благо Винтера. Дендера хватает меня за руку. Она решила сопровождать меня только ради того, чтобы помочь мне сохранить спокойствие. Судя по ее взгляду, она хочет, чтобы король и королева Вентрали заговорили первыми. Словно почувствовав это, королева поднимается. Пожилая придворная дама отстраняется от короля и выразительно смотрит на королеву, подавая ей непонятный мне сигнал. Юбка Райлин Донати, колыхнувшись, замирает. Черный корсет поддерживает сзади у пояса каскад черного шелка, разливающийся блестящей тьмой. Передняя часть юбки поражает буйством красок. Множество слоев прозрачной ткани ярко-желтых и багряных оттенков. Маска сочетает в себе те же цвета, что и платье, и незаметно крепится к густым темным локонам. Орехового цвета глаза придирчиво останавливаются на каждом из нас. Такое ощущение, будто королева перебирает разную ткань, чтобы выбрать ту, что вызывает меньшую неприязнь. Взгляд Райлин замирает на Керридвен. Маска не скрывает того, как легкая скука на ее лице сменяется раздражением. Губы королевы недовольно кривятся. Я осмеливаюсь посмотреть на принцессу. Она стоит, устремив взгляд в мраморный пол. Напряженная и окаменевшая, подобно одной из колонн, Райлин делает шаг вперед и, оказавшись у края небольшого помоста, поворачивается ко мне. «Королева мира», — произносит она, сцепляя руки за спиной. «Боюсь, что королевская чета Вентралли тоже будет недовольна моим союзом с Кордалом. Жизель отказала мне в помощи. Как поступят вентраллианцы? Всей мощью встанут на защиту Кордала?» К моему удивлению, Райлин вдруг вздыхает. «Я сожалею, что на долю вашего королевства выпали страдания, но рада слышать, что вы достигли мира». Ее слова любезны, но сказаны тоном, каким, наверное, выносят смертный приговор. Дендера тихонько пихает меня локтем. «Спасибо», — я прочищаю горло. «Спасибо, королева Райлин. Винтер признателен вам за... поддержку, нет, сочувствие, вашу доброжелательность». Королева кивает, принимая мой ответ, и поворачивается к мужу. «Милорд, наши гости проделали долгий путь, а мы не оказали им достойного приема». Она кладет ладонь на руку Джесси. «Мы ведь сегодня устроим празднование в честь гостей». Все взгляды устремляются на короля, взгляд которого обращен к Керридвен. Его глаза широко раскрыты, шея напряжена, челюсти сжаты. У меня возникает ощущение, что мы подглядываем за двумя влюбленными и что нам следовало бы удалиться, оставив их наедине. Подавившись застрявшим в горле воздухом, я изо всех сил стараюсь не закашляться в наступившей тишине, а ведь так и есть. На это намекал Симон, и это прекрасно известно Райлин, собственнически касающейся руки Джесси и усмехающейся Керридвен. Король Вентралли любит Керридвен, и судя по тому, как она смотрит на него, Керридвен тоже любит его. Это и есть секрет Керридвен. Потому ей были так неприятны мои отношения с Тераном. Мы с ней в одинаковом положении, и ее отношения с Джесси так же запутаны, как и мои с Тераном. Пожилая дама, наклонившись вперед, опускает ладонь на другую руку короля, будто помогая Райлин удержать его на троне. Ее прикосновение приводит Джесси в чувство. Он вскакивает на ноги, сбросив руки двух женщин так грубо, что потрясение на их лицах не скрыть никакими масками. Джесси обводит всех нас взглядом, словно только что увидел, словно яркая, как пламя, принцесса Саммера затмила для него всех и вся. «Конечно, миледи!» Его распущенные темные волосы и простая красная маска на пол лица оттеняют наряд жены, но взгляд продолжает возвращаться к Керридвен. Похоже, он даже не осознает, что Райлин снова взяла его за руку, цепко обхватив изящными пальчиками. Взгляд его светло-карих глаз вновь проходится по нам и останавливается на Теране. «Принц Теран», — произносит Джесси, — «разумеется, мы ждали вас. Да, сегодня будет празднование». Он поворачивается к жене и склоняет голову. «Да, празднование». Он повторяет, разворачивается и ныряет в проход между двумя зеркальными тронами. Пожилая дама, последовав за ним, что-то шепчет ему на ухо, и до меня доносится его резкий ответ: «Не сейчас, мама». «Мама?» Я улавливаю отблеск серебра. Вентраллианская корона висит у бедра короля, подобно кинжалу. Тонкие серебряные зубцы украшает россыпь драгоценных камней, рубины, изумруды, бриллианты. От короны исходит слабое серебристое свечение, та же аура магии, что источают все предметы-накопители. Почему я не заметила ее раньше? И почему она прикреплена к поясу короля, а не венчает его голову? Джесси так поспешно скрывается за расположенной позади помоста дверью, точно бежит от собственной матери, идущей за ним по пятам. Его поведение кажется странным для человека, обладающего силой и властью. «Увидимся сегодня вечером», — обращается к нам Райлин, как только Джесси уходит. Она взмахивает ладонью, отпуская нас, и удаляется тем же путем, что и король, вцепившись в руку одной из придворных, пожилой женщины, окинувшей напоследок Керридвен хмурым взглядом. Я делаю шаг вперед, но кто-то хватает меня за руку. У меня не было возможности, но это не Дендера, это Террен. Он продевает мою руку в свою и, как ни в чем не бывало, тянет за собой из тронного зала, будто между нами ничего не изменилось. Разговаривающая с Коннеллом и Гарриганом Дендера, видя меня под руку с Терреном, приподнимает брови, молча вопрошая, нужна ли мне ее помощь. Я поворачиваюсь к Террену, тем самым отвечая на ее вопрос. «У нас еще будет возможность с ними поговорить», — тихо замечает Террен. «Дай им время». Он обращается ко мне, но его взгляд устремлен на Керридвен. Подхватив юбку, она почти бежит из зала, за ней Лекон. Принцесса выскакивает за дверь, и из коридора доносится стук ее каблучков. Симон с самирианцами посмеивается над ее поспешным уходом. Я непроизвольно сжимаю руку Террена, когда разрозненные части картинки складываются в голове в единое целое. «Ты знал о них?» — шепотом спрашиваю я. Террен смотрит на меня и сжимает мои пальцы своей рукой. «Нет, я не должна с ним держаться за руки, но он не отрывает от меня глаз, а я из-за этих дурацких масок не могу понять, о чем он думает». «Многие знают», — отвечает он. «Просто никто об этом не говорит. Их отношения легли многолетним позором на семью Донати, а Райлин тревожилась из-за них до недавнего времени. Пока не родила Джесси сына, понимаю я, она обеспечила королевский род наследником, и теперь никто и ничто не угрожает ее положению. Я тяжело вздыхаю, устремив взгляд на дверь, к которой мы приближаемся. А Керридвен по-прежнему любит его. Я чувствую на себе взгляд Террена, якорь, когда-то не дававший мне тонуть, а теперь сковывающий и удерживающий на месте. Он тоже по-прежнему любит ее, — тихо говорит Террен, несмотря на то, что множество людей считают это неприемлемым, и на то, что множество придворных презирают его за это. Он всегда будет ее любить. Смелое заявление. Откуда ему это знать? Террен проводит большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. Он уже говорит не о Джесси. Слава снегу, в этот момент в тронный зал забегает Несса. «Мира», — берет она меня за руку, — «мне нужно тебе кое-что показать». Она и бровью не ведет, называя меня по имени, и мне хочется ее за это расцеловать. Конечно же, я с радостью хватаюсь за возможность сбежать от Террена. «Увидимся позже», — бросаю я ему, высвобождая руку. Дендера, Коннелл и Гарриган следуют за нами. Я иду за Нессой, притворяясь, что не вижу, как за маской лицо Террена исказилось от боли. Может, маски не так уж и плохи. Они позволяют нам жить в своем мире, таком же неприкосновенном, как мозаичный лес тронного зала, чистым, сверкающим и безупречным, где я могу сосредоточиться на своей главной цели. «Я должна пойти за Керридвен», — тихо объясняю я Нессе, как только мы выходим из тронного зала. Коридор уже почти опустел. Самирианцы поворачивают за угол, направляясь в переднюю часть дворца. «Знаю, но это нам поможет». Сжав мою руку, Несса тянет меня налево, выводя из главного коридора в боковой. «Я собиралась распаковать вещи и дождаться новостей», поэтому спросила одного из слуг, какие во дворце есть гобелены. Улыбнувшись, Несса снова поворачивает налево, а потом направо. «Гобелены?» — переспрашиваю я. «Похожие на тот, что ты нашла в Путнаме. Я подумала, что неплохо бы начать с них. Слуга сказал, что есть гильдия ткачей, которые создают гобелены, но она расположена в центре города. Однако во дворце, что неудивительно, есть сотни гобеленов. Он показал мне. Он? Влезает в разговор Коннелл, обгоняя нас. Мы все вместе почти бежим по коридору. Несса краснеет, но пытается скрыть смущение, закрывая глаза. Да, он. Жизнерадостный 70-летний дворецкий. Но серьезно, не стоит обо мне так волноваться. Коннелл отступает, ворча что-то себе под нос. «В общем», — продолжает Несса, — «он показал мне те гобелены, которыми они больше всего гордятся. Смотри сама». Она распахивает передо мной дверь в галерею, увешанную самыми разнообразными гобеленами, изображающими пейзажи, битвы, огромные толпы людей. Но ни один из них не привлекает внимания Нессы, и она тащит меня через пустую комнату к дальней стене, где висят 8 гобеленов, одинаковых по форме и размеру. 4 из них тотчас бросаются в глаза. На одном рыжеволосые люди облачены в одежды огненного цвета с узором из пламенных языков. Ткань их нарядов перекручена и переплетена многочисленными кожаными ремешками. На заднем фоне изображена растрескавшаяся земля пустыни. Ослепительно палящее солнце вышито блестящей золотой нитью, и всю картину рамы оплетают виноградные лозы. На другом изображены мужчины и женщины в атласных туниках бирюзового, бордового и коричневого цветов. Благодаря темной коже и черным волосам они почти не выделяются в тени деревьев с красными, желтыми и бурыми листьями. На следующем гобелене вышиты женщины в гофрированных платьях цвета слоновой кости и мужчины, чьи торсы поверх одежды крест-накрест обернуты белой тканью. В воздухе кружат снежинки, а набухшие пасмурные небеса обещают еще больший снегопад. На переднем плане последнего гобелена изображены люди в воздушных нарядах нежных оттенков — розового, лавандового и желтого. Позади них морем разлиты цветочные поля. Королевство сезонов. Я видела спринг, окутанный войной и распадом, а на гобелене он показан таким, каким когда-то был. Нити от времени выцвели, ткань пообтрепалась по краям. Этим гобеленам, наверное, сотни лет. От вспыхнувшей в душе надежды перехватывает дыхание. На 4 гобеленах слева от меня изображены королевства гармонии. Кордал с его зелено-золотистыми красками и лавандовыми полями. Яким с его коричневыми цветами, медью и различными механизмами. Вентрали с его великим разнообразием стилей и пестрыми зданиями. И, наконец, Пейзли с его горами. Несса направляется к гобелену с изображением Пейзли и, подпрыгнув, указывает. «Ты показала нам гобелен, найденный в Якиме. Я знаю, он сейчас у Кэридвен, но я достаточно хорошо его помню. Этот гобелен очень похож на него. Я подхожу к ней и от удивления раскрываю рот. Не просто похож, отвечаю я, это те же самые горы. Так и есть. Я смотрю на горы, которые уже видела на полотне, найденном в Путнами. Но внутри горного кольца изображен не магический шар, а люди. Они облачены в длинные бордово-черные мантии, широкие рукава которых украшены замысловатым золотым узором. А высокие воротники поднимаются до самых волос. Их кожа темна, и черные, как смоль, пряди заплетены в жгуты. «Пейзли?» — спрашиваю я. «На гобелене вышиты Пейзлийские горы, или это лишь подсказка, ведущая к ключу?» Подойдя к гобелену вплотную, я провожу рукой по его плотной ткани. Он висит довольно высоко, и я могу дотронуться только до самого краешка. Я осторожно ощупываю, а потом приподнимаю низ полотна. На стене под ним пусто. На гобелене с изнанки нет никаких потайных карманов, и, насколько я могу судить, нет ничего указывающего на орден. Это ведь не может быть совпадением, поворачиваюсь я к Нессе. Она разочарованно пожимает плечами. Может, я ошиблась, может, это не те же горы. Я отхожу назад и внимательно оглядываю гобелен. Это те же самые горы. Нам следует отправиться в Пейзли, размышляю я вслух. Во имя холодов, надеюсь, что нет, фыркает Дендера. Но я не вижу другой связи. Гобелен из Путнама привел нас сюда. Может, мы найдем что-то еще, обыскав музеи и гильдии Вентралли. Может, это просто странное совпадение. Ход моих мыслей прерывает чье-то вежливое покашливание у двери. Это распорядитель. Он стоит, вздернув подбородок и сцепив руки за спиной. «Король просит вашего присутствия», — возвещает он, разворачивается и исчезает за дверью. Он так поспешно уходит, что сказанное им доходит до меня, когда он уже достигает середины коридора. Сжав ладони в кулаки, я устремляюсь за ним. Дендера хватает меня за руку. «Нам не стоит это обсудить?» «Нет», — ровным тоном отвечаю я, — «ключа здесь нет». Мне нужно время, чтобы понять, что делать дальше. К тому же необходимо встретиться с Джесси. Вряд ли наша с ним встреча как-то нам навредит. Однако я не знаю, чего может хотеть Вентриллианский король. Возможно, он и найдет способ как-то навредить нам. Мы следуем за управляющим, оставляя позади гобелен с изображением Пейзли.